Итак, у нас тема 11 шага. Это пишем письма самим себе. Мы разбирали на прошлом занятии тему техника «Что если бы?», как вам что-то удалось на практике дома, что-то изменилось, удалось заглянуть, посмотреть на свою жизнь с другой стороны. Мне хотелось бы, конечно, у меня нет таких, я не могу навязать вам, но мне хотелось бы, чтобы вы могли попрактиковать то знание, которое есть. Я далек от идеи устраивать такие какие-то тренинги для вас, психотренинги, потому что я сам занят уже на протяжении многих лет, особенно ввиду тренинга. Поэтому мне как бы не до этого немножко. Если бы вы присоединились, я был бы рад. Но психологическое знание, которое очень плотно можно соотнести с ведическим знанием, которое практически раскрывает те же самые аспекты, которые раскрываются в ведах, хотелось бы, чтобы не только они как какое-то историческое, археологическое изыскание для вас были, там, вот веды. Люди, многие, которые слушают семинары по ведическому знанию, они сталкиваются с такой проблемой, что как бы нету... Что делать? Что делать, помимо того, что вставать в 5 утра, кушать вовремя, там, да, желать счастья? Что делать в промежутках? Что делать остальное время суток? Потому что наша жизнь заполнена различными вещами, мы выполняем свои обязанности, мы воспитываем детей, мы строим отношения, мы имеем близких, любимых людей, которым мы выражаем свою любовь, выражение любви, которых мы сами принимаем. Поэтому, чтобы эта ведическая практика, практика ведического образа жизни, она была полнее эмоционально, а не только технически, когда вы просто встал, поел, пожелал. Потому что если человек культивирует свою эмоциональную жизнь, то ему проще видеть степень своего продвижения в практике в той или иной, степень эффективности знания. В противном случае, я знаю людей, которые 10, по 10 лет изучают знания, и ничего не меняется в их жизнях, абсолютно ничего. Чаще всего эффект такой, что человек становится просто надменней, более горделивым. Он увеличивает пропасть, на самом деле, за счет знания увеличивает пропасть между собой и людьми, которые его окружают. Либо он строит отношения только с людьми, которые тоже изучали это знание. Так это в народе принято называть сектой обычно. Когда человек изучал, изучал, изучал знания, доизучался до того, что понял, что он всех ненавидит, все тупые, они живут не по-ведически, встают не вовремя, там йогой не занимаются, что такое пранаяма не знают, что такое раси и там кумба, там что-нибудь такое, лагна. И он думает, надо общаться только со своими. Общаться только со своими, это уже означает секта. Человек должен быть разборчив в общении, но он не должен искусственно сужать круг своего общения. И это сужение происходит за счет того, что по мере увеличения знания у человека увеличивается гордыня. Он считает, что все, кто этого не знает или не хотят знать, они недостойны его общения. И он потихоньку не замечает, что из этого круга, из круга его общения потихоньку исчезли родственники, потихоньку исчезла жена или муж даже. Женщина приходит, говорит, я хочу развестись. Я вот очень, меня очень интересует йога, аюрведа. А мой муж ничем не интересуется. Начнем с того, что мужем уже давно никто не интересуется с тех пор, как началась йога и аюрведа, потому что он же идиот какой-то бесполезный, который деньги зарабатывает. Кстати, мне на лекции зарабатывает. Этот факт упускается, да, что как бы он на лекции мне зарабатывает деньги, чтобы я ходил. Но у нас разные интересы. А там много мужчин, которым у нас схожие интересы. И с одним особенно схожие они. Поэтому вот я решил развестись. Это и есть секта, когда люди все начинают делать в замкнутом кругу, считая себя исключительными или считая, что... Вот, поэтому, чтобы никто вас никогда не стал, вы сами не заподозрили себя, никто не стал упрекать, это ведическое знание хотелось в процессе семинара синтезировать со знанием психологическим, касающимся всех эффектов отношений, поэтому мы взяли один семинар, рассмотрели 12 аспектов семейных отношений, и второе – это 12 шагов к согласию и успеху. Это не секта людей, которые хотят, вот 100 человек, которые хотят согласия и успеха, а все остальные, кто не хотят, провались пропадом они тогда. Пускай живут неуспешно и без согласия, так? А мы здесь будем согласны желать счастья друг другу всем. Да? Это семинар для того, чтобы вы могли сами стать в какой-то степени просветителями, то есть людьми, которые способны давать знания другим. Может быть, не каким-то аудиториям широким, но своим близким, знакомым, друзьям, коллегам, своей семье, может быть, как-то это знание дать дальше. Это была главная цель. Если есть вопросы у вас, сосредоточьтесь немножко на теме прошлого. Мы медитировали, фантазировали на тему того, что, что бы мы могли делать, если бы мы могли творить чудеса, чтобы мы тогда, чем бы мы занялись, что бы мы делали, если бы нам было бы доступно все. То есть чудеса означает снятые рамки ограничения нашего опыта. Потому что этот мир, он полон вещей, которые не входят в систему вашего опыта. Вот и все, здесь и начинаются чудеса. Как только человек начинает думать, что может произойти что-то большее, чем я знаю, или входит в рамки моего опыта, или опыта людей, которых я знаю, для нас это уже является чудом. В особенности, если это не что-то негативное, да? Мы не склонны называть какие-то неприятные сюрпризы чудом, да? Второе, что если бы я был свободен делать все, что хочу, что бы я предпочел делать? Что если бы я был бы неопытным новичком, какие бы я вопросы задавал, помните, да? Поэтому, если кто-то хочет, это не было домашнее задание, как говорится, на проверку, но если кто-то желает поделиться для блага следующих семинаров и семинаристов своими наблюдениями, я готов принять ваши работы, ваши, как эти, дипломные работы. Близится у нас окончание семинара, вот это как дипломная работа. Но это я еще раз, не для оценки вас самих или анализа какого-то, это для блага людей, которые будут приходить сюда, чтобы они чувствовали, что это живое практическое знание. Поэтому, может быть, есть у вас вопросы какие-то, пожалуйста, по прошлому. Или мы двинемся вперед. Сегодня у нас довольно много работы. Вас развлекать буду стараться, как обычно, но работы довольно много. Да, пожалуйста. Вопрос стоит в том, как совместить две такие позиции, как способность делать все, что угодно, и смирение. Первое, если у кого-то еще возник такой вопрос, первое, должен сразу сказать, что вам обязательно надо поработать над этой идеей, что если вы думаете, что смирение – это то, что ограничивает человека от того, чтобы делать все, что угодно, то тогда проявление смирения состоит в том, что человек, уважая свои желания, он точно так же понимает, что остальные живые существа имеют право делать все, что угодно, и что у высших сил, высшего разума, верховной личности есть также свой план и свои желания. И тогда этот человек становится смиренен, естественно. У него, естественно, проявляется смирение. Он говорит, у меня есть желание. То есть он понимает, что мое желание делать все, что я хочу, желание. То есть поэтому мы приняли, что бы я предпочел делать, если бы мог делать все, что угодно, да? Что бы я предпочел? Это не означает, что вы тут же начинаете это делать, правильно? Поэтому мы говорим, что если. И человек понимает также, что с тех пор, как он сам определился в том, что бы он хотел делать, он может очень смиренно, не унижая никак свое достоинство, поскольку он сам знает, он в своем достоинстве он хорошо знает, какие его цели, ценности, какие его ценности главным образом. И поэтому он очень легко вступает в диалог с другими, выясняя, какие их ценности. И когда он узнает, что его ценности отличаются от ценностей других, он очень смиренно дает шанс либо времени, либо какой-то теме, какому-то как бы полю деятельности для сотрудничества, для того, чтобы выяснить, как бы нам действовать совместно, чтобы результаты и желаний всех, кто окружает меня, людей, которые живут вокруг меня, были удовлетворены. И смирение в этом смысле означает, что я все лучше и лучше знаю, чего я хочу, потому что только человек, который знает, чего он хочет, может быть смиренным. Человек, который не знает, чего он хочет, он чувствует себя всегда униженным, поэтому боится быть смиренным. Есть разница между смирением и унижением, будем говорить об этом сегодня. Точнее, есть разница между чувством собственного достоинства и наглостью, надменностью. Очень грань тонкая, где человек говорит, просто со мной поступили несправедливо, да? С какой точки зрения несправедливо? Вы это уязвило ваше чувство достоинства, или вы просто надменный человек, и вам кажется, что все к вам несправедливы, что вас притесняют, и вы заслуживаете лучшей судьбы там, и так далее? Эта грань очень тонкая. Поэтому смирение, оно не противоречит способности желать делать все, что угодно. Оно даже помогает этому. Но по сути, еще раз, люди, которые только хорошо знают, чего они хотят, смело, умеют смело хотеть, они могут быть смиренны, потому что они знают, что я решил, но это никого ни к чему не обязывает, то, что я хочу делать. Потому что смирение означает главным образом, оно связано с таким качеством еще, как терпение. Да? То есть человек, он может подождать реализации своих. У него нет, он спокоен. Это не значит, что что-то такое затюканное, аморфное такое. Человек такой ходит, ну как скажете, ну все в руках Бога. Это не смирение на самом деле. Это не смирение. То есть когда человек, когда он знает, что он знает, чего он хочет, в конце концов он может прийти к пониманию, что он хочет выполнить желания других живых существ. Такое может прийти к пониманию. Он говорит, мне удовольствие гораздо больше что-нибудь сделать для других. То есть это называется служение, так? Но он свободно, он думал, перебирал, говорит, да у меня вроде как бы все есть, вот бы другим чего-нибудь сделать. И потом думает, ну кому другим? Ну что, вот, например, пожертвование денег. Я, например, дам какому-то пьянице, да? Он сидит с одной ногой в тоннеле пьяный. Я ему брошу, как бы, что-то сделал вроде бы, брошу один лат. На следующей неделе иду, смотрю, второй ноги нет. На чьи деньги? Да на ваши же. Напился, вторую ногу отрезал, трамвай переехал. На ваши же. В чем благо? И вы думаете, нет. Помимо желания дать, помимо желания служить кому-то, это мое желание, я хочу что-то. Мне еще важно найти достойный объект того, чтобы служить, правильно? То есть это должен быть человек или люди, может быть, группа людей, которые бы или может быть, верховная личность Бога. Кому бы я хотел служить? Или представитель его? Кому бы я хотел что-то дать? Вот у меня такое. Ты подумал, думаешь, если бы я мог делать все, что угодно, я бы, наверное, вот сделал так. И он понимает, что для того, чтобы такое реализовать желание, ему приходится отказывать себе во многом, порой, часто. Потому что чем выше личность, которой мы себя, свое служение предлагаем, да, это может быть просто близкий человек, это может быть супруг, это может быть там, ребенок, может быть духовный наставник, может быть человек с очень такой яркой идеей, как бы ваш лидер в какой-то цели жизни, в какой-то концепции, в каком-то проекте жизненном. Но чем выше этот человек, чем выше цель стала быть его, тем, в принципе, от большего приходится отказываться как бы в его пользу. Ну, то есть как бы немножко придерживать свои какие-то нюансы характера, природы и так далее. Но начали с того, что это я пришел самостоятельно к этому желанию. Я говорю, если бы я мог делать все, что угодно, ничего бы у меня не было, никаких проблем, вот многие из вас, вот никаких проблем, все, что угодно. То есть, помните, как вопрос был, если бы мне принадлежали все деньги. Не было бы страха поддержать свое существование, там, решить проблемы своих близких там, и так далее. То я бы, наверное, свое время и жизнь посвятил какой-нибудь хорошей идее или каким-нибудь очень хорошим, светлым людям, или, может быть, служению Богу посвятил бы, правильно? Это смирение, это требует смирения определенного. Но в основе его лежит свободное желание, свободный выбор, цель поставленная хорошо. Делать так, я делаю все, что хочу, я решаю делать это. В этом нет ничего унизительного. Это в Библии называется «те, кто унизится, будут возвышены». Примерно так я могу сейчас фразу несколько исказить. В плане текста. Ну, вы знаете этот текст, да? Те, кто унизится, будут возвышены, а те, кто возвышается, будут унижены. Человек, который хорошо знает, он готов себя подчинить. Он говорит, я делаю это по собственной доброй воле, это мой выбор, это не потому, что мне что-то надо от этих людей или я хочу прославиться. И поэтому его смирение основано на желании. В противном случае, если цель не столь высока, то просто-напросто уважение, чем лучше человек знает, чего он хочет, тем больше у него осознание, что другие живые существа, люди тоже что-то хотят, тем больше у него уважения к их желаниям. Вот в чем процесс. И если человек желает чего-то, и это вызывает проблемы в отношениях с другими, то есть как бы несмиренно себя ведет, значит, явно это не то, что ему нужно, это не его истинное желание. Вы скажете, мы знаем из истории примеры великих желающих. Например, кто-то захотел отправить несколько миллионов в газовые печи, там, в газовые камеры, да? Ну как же, он вроде не был смиренен, правда? И вроде делал все, что хотел. Нет, клянусь, он делал то, что его вынуждали ситуация, его природа, обстоятельства, политика. Хотя самое страшное, что происходит, это когда человек убеждает себя, что он хочет того, что не делает его счастливым. Это самый страшный вид зацикливания. Когда человек убеждает себя, и он еще упорствует в этом, он еще усердствует в этом. Представляете, какое благо может быть кому-то от того, что ты отправил в концлагерь несколько миллионов человек или там сжег, повесил. Ну какая, как это может соотноситься с истинными желаниями живого существа? Это только происходит в результате длительной практики. Себя очень много лет, много жизней себя надо убеждать, что я хочу того, что на самом деле, если покопаться, я совсем не хочу. Это звучит почти абсурдно, но представляете, так происходит. Когда вот человек, он блокирован как бы от своих истинных желаний, он утверждается в качества, которые в ведах называются демонические. Качества называются демонические. Это качества, которые блокируют естественное проявление души, живого существа, которое неизменно у каждого из нас. Даже у самых демонических личностей природа внутренняя, она всегда, в ведах говорится, она всегда чиста. Внутренняя природа безупречна. Душа не меняется от того, что она совершила какие-то тяжелые поступки. Но ее сознание покрытое, оно создает впечатление, что ей надо что-то, что на самом деле никакого блага ей не принесет. Вот и все. Поэтому есть как только человек приходит к истинному счастливому пониманию того, чего я хочу, а оно может быть только на основе вот свободного такого, да? Например, если человек думает, чтобы мне делать все, что я хочу, мне надо целую страну поставить на колени, например, или взять под свой контроль. Многие же так думают, правильно? Это наша практика? Да нет. Мы как раз исходим из того, что мне ничего вовне не надо. Поэтому и мы говорим, что если бы вот просто в том положении, в котором вы есть, вы бы уже могли делать все, что хотите. Не получить какую-то громадную сумму денег, чтобы контролировать, или власть, чтобы держать людей и заставлять делать то, что вам нужно, чтобы они удовлетворяли ваши желания, или работали на вас, или выполняли ваши прихоти, так? В этом смысле это совсем другой путь. Кто-то решает, что только когда он получит полную власть над чем-то, над кем-то, над супругом, над детьми, он только тогда сможет получить то, что он хочет. И делать сможет то, что он хочет. Этот принцип очень сильно виден, когда люди говорят, что я вот работаю всю жизнь, чтобы там счета оплатить и так далее. Я говорю, а чем бы вы вот на пенсии хотели заниматься, например, спрашиваю человека. Он говорит, ну я хотел бы накопить денег, например, и начать путешествовать, он говорит. Ну не очень практично путешествовать, когда твоему телу уже 80. Мы видим, у нас Рига вот сейчас старая, тут заполнена, тут ходят такие артефакты. То есть приходит человеку как бы давно уже, ну, как бы о душе подумать, да? А все с фотоаппаратом что-то щелкает, там как бы смотрит. И эта идея, просто, представляете, эта идея задержки себе в том, чтобы сознаться, что я хотел этого, сознаться себе, что я хотел путешествовать. Знаете сколько? Это период идет с 21 до 28 лет. Это очень высокая потребность в человеке. Психологическое путешествовать, видеть новое, встречать новых людей, набираться опыта и чувствовать свою автономность, независимость, так? Такую самодостаточность, да? Представляете, это человек на 40 лет опоздал. А почему он опоздал? Спросите его, что ты, дружок, делал? Guten Morgen, что вы делали все эти 40 лет? Он скажет вам, работал! Я говорю, зачем? Чтобы заработать себе спокойную старость и путешествовать. Ну это ли не уродство, вот скажите? То есть не делаете ли все, как говорят, правой пяткой через левое плечо. Это ухо я решил почесать. Сейчас так раз, хоп, достаю ногу. Ну, так раз, сюда ногу, так, и правое ухо почесал. Вы скажете, неужели нельзя просто руку протянуть? Неужели нельзя начать вовремя делать то, что вам действительно хочется? Но у нас есть идея, что пока я не выйду на пенсию со стабильным заработком и свободой, например, от обязанностей, я не могу это делать. Так может быть сначала не брать обязанности на себя и попутешествовать вдоволь? Так устроена ведическая культура. Вот сейчас приехал мой очень хороший друг. Он приехал из Индии после 5 лет пребывания там. Юноша, он пришел изучать ведическую культуру вот на курсы ведической философии. После школы 18-летним юношей. И, короче, все, и пропал на 5 лет. Сейчас это человек, которому на улицах индийских городов предлагают поклоны люди, да, потому что они считают его святым проповедником, да. Просто человек посвятился духовной практике глубоко. И у него нет идеи, что вот когда я стану старый, я попутешествую. Да он взял и попутешествовал. 5 лет он как попутешествовал от Гималаев до самого Канья-Кумар, до самого мыса, южный мыс Индии, да, вот если весь полуостров возьмете. Взял вот так и попутешествовал со своим духовным наставником. Зачем же все делать так вот через правой пяткой, через левое плечо чесать уши себе? Так нелепо. Зачем мы так делаем? А потому что у нас своя уродливая концепция. У кого-то идея, что я должен пенсию заработать, у кого-то идея, что я должен под контроль взять определенное количество людей, чтобы они удовлетворяли мои желания. Или иметь денег определенное количество, чтобы начать делать то, что я хочу. Ну, это же абсурд. Окей, вы не можете поехать на Гавайи, но доехать до Бишу-Муйджи на 10-м трамвае вы можете за 20 сантимов. Начинать практиковать. Бишу-Муйджи, 20 сантимов от центра. Базар, поехали, посмотрели, что там, как там, интересно. Ну что-то же интересное есть новое. Люди все равно едут что-то новое искать. Правильно? Совершите вы массу открытий, иногда не желая того, такая песня была. Поэтому, когда человек сильно себя дурачит в том, что якобы он что-то хочет, у него никогда не будет смирения, потому что ему будет мерещиться, что все ему мешают выполнить то, что он хочет. На самом деле оно ему и не нужно. И поэтому он будет раздражать всегда, что кто-то это не дает ему выполнить. То есть человек, который... Неправильное желание – это когда человек считает, что исполнение его желания зависит от ресурса вовне какого-то, так? Как только вы вовне сознание направляете, вы становитесь уже несмиренны, потому что у вас уже начинает напряжение начинается с другими живыми существами. Вы говорите, не то в очередь, гады, как в том фильме, да, то есть шарик. В очередь, гады, все, вы кричите из конца. Где же смирение? Вы думаете, что вам не хватит, понимаете? Больше двух банок в одни руки не давать. Женщина, вы здесь не стояли, начинается. Конкуренция просто большая. Конкуренция и распри это на основе того, что у меня есть идея, что я вовне должен что-то получить по своей судьбе, статусу, в силу своей красоты, потому что у меня образование такое. Я уже давно должен получить. Где? И тут от смирения ничего не остается. Поэтому первый шаг всегда это «что если бы?». А потом мы смиренно передаем это в руки времени. Первое, человек просто рисует смело картину, что бы он хотел делать, а потом говорит «вот я свою работу сделал». Вы многие не сделали ее, потому что говорите «а кому это надо?». Вы говорите «а кому эти сентименты нужны?». Ну что, если бы я мог делать? Я же все равно не могу. Что, если бы мне принадлежали все деньги? Формула простая. Человек, не знающий, что он хочет, не смиренен никогда. Или убеждающийся в том, что он хочет чего-то, что не является его истинными желаниями. Вот это вторая. Второй более тяжелый случай. Он даже более запутанный. Очень много проблем с этим. Интересно, что когда человек смиренно начинает относиться к окружающим, его желания моментально исполняются. Почему? Смиренно означает, человеку хватает терпения и времени выслушать о желаниях других. И второе, что он думает? Он думает, а я мог бы помочь этим людям. И пока он еще помогает только им, его желания уже исполняются. Он сам этого не замечает. Он просто говорит, о, интересные у людей желания, надо помочь немножко людям. Я желаю им счастья, как минимум. Вот это я точно знаю, это всем нужно. Смотрит такой, сам счастлив стал, сам не заметил чего. Даже не понял, что он такого купил или куда он устроился еще. Не понял, не сообразил. И уже счастлив такой. Да, так бывает, я знаю таких людей. Я человеку говорю, у вас же все произошло как надо, то есть, да, консультации, да. Я говорю, вы в самом лучшем месте, в котором вы можете быть по своей судьбе. Он такой, да. Интересно, я ничего для этого не делал. Я говорю, ну правильно, так оно и должно происходить. Надо только знать, что хотите. Но когда человек не знает, что он хочет, и по судьбе получает это, по судье все-таки получает, но сам он себя... Почему он не знает? Он убеждал, что ему нужно что-то другое. А судьба ему дала то, что ему нужно на самом деле. То он даже не может быть этим счастлив. Он все время недоволен, понимаете? Это синдром... Я не знаю, есть ли в медицине такой фактор. Не хочу себя, как последователь доктора Торсунова, опозорить. Но это и так, если бы человек кушал, например, ему в голову не приходила бы глюкоза. Глюкоза, она как бы попадая в головной мозг, она дает ощущение сытости. Да? Сколько-то там, врачи говорят, 20 минут проходит с того, как человек покушал. Да? Поэтому надо кушать плавно, чтобы она успела дойти, прежде чем вы съели 4 нормы свои. Дайте глюкозе дойти. Да? Но вот если у человека блокировано, не дошло еще, то вот так даже тут бывает, что человек на самом деле уже сыт. Есть такой принцип, да, остановиться, когда еще есть немножко чувство голода, правильно? Потому что сытость придет потом, вдогоночку, да, через 20 минут. Но человек думает, не-не, еще голод, еще надо есть. Есть, побольше надо съесть, голод-то большой, впрок надо поесть. И вместе с глюкозой приходит что еще? Синдром мокрого пятна, как доктор говорит, да? На странице книжки, которую читаете, мокрое пятно появляется. Вместе с глюкозой пришел невозможность работать абсолютно. Вообще вы не соображаете, где вы, что. Переел человек, так? Это не было истинным желанием, потому что сигнальная система немножко не работает, потому что человека страх, что я вот, чем больше я поем, тем крепче я посплю. Да? И если чем крепче я посплю, тем буду я сильнее или веселее, и всех я победю. Поэтому есть связь такая. Тогда мы переходим к самой ответственной работе нашей, этого семинара, практической. Как-то работа, никто не хочет работать, вы и так отработали целый день сегодня. Итак, что лежит в основе, какая идея лежит в основе практики «Пишем письма сами себе»? Дело в том, что существуют как бы такие четыре позиции существуют такие в нашей жизни. Это проявление нашей истинной природы. И стало быть, пока мы не ведем себя, как это предполагает наша истинная природа, внутренняя духовная природа, мы никогда не можем быть вполне счастливы. Вот нет этого. Потому что нет гармонии. Ну, представьте, ну как человек, если он не гармонизировался со своими качествами, ну как, что он может добиться от других? Какой гармонии в отношениях может быть? Как вот человек, дисгармоничный с собой, может гармонии достичь с собой? Поэтому вы можете взять сейчас свои конспекты и сверху вниз один столбик выписать эти 12 позиций. Это не основные, как бы не все позиции, чтобы полнее исследовать этот вопрос. Я рекомендую вам лекции «Качество характера и качество святой личности» доктора Торсунова, настоятельно рекомендую. Но мы сейчас рассмотрим 12 таких как бы основных позиций. Я думаю, вы согласитесь, что каждый бы из вас хотел обладать этими проявлениями своего истинного «я». Итак, первое – это покой. Что-что, а успокоиться нам надо, правда? Не впасть в депрессию – это не покой. Да? Или в равнодушие такое, циничное равнодушие такое. Да мне все до лампочки. Мне нормально, спокойно. Да? Это не покой. Человек выполняет обязанности, человек любит, человек открывает себя другим людям, желает счастья, занят каким-то служением, обществу, Богу, близким. Но он спокоен, потому что нам не хватает покоя. По сути, если бы я вам сказал, что надо приходить каждый вечер сюда, наверное бы начался непокой. Вы подумали, ой, у меня же много проблем. Я и так-то вырываюсь еле-еле, да? Еле-еле раз в неделю вырываюсь, бывает, сюда. А тут еще каждый вечер. Или, например, чтобы нам утром пожелать счастья. Вот тоже одна из проблем какая? Ну нет, спокойствие. Если человек особенно чуть позже встал, да, если не удалось встать вовремя, рано, то уже ум начинает что? Включаться в схемы, да? А что это? А как это? А счет лежит за телефон? Так, получится, не получится? Деньги дадут, не дадут сегодня, не знаю. Или пойти занять все-таки, или то, или все. Или там, а вот надо ремонт доделать, а что-то. А как съездить? А на огород когда съездить? Там уже, наверное, все заросло. У кого что? Но идея – покой. Второе проявление истины – я радость. Представляете? Это очень натурально быть радостным. Кто радостен 24 часа в сутки? Вы скажете, ну не пил Слаукумс 2. 2, но не пил Слаукумс. Радостные люди тоже в доме номер 2, но не напил Слаукумс. Вера. Вот если в семье есть проблемы, это я не верю, что этот человек станет лучше теперь. Люблю его и скучаю, и мне плохо без него, но не хочу быть вместе. Не верю, что он станет лучше. Веры не хватает. Или я не верю, что мой ребенок что-то из себя особенное представляет. Я ли не верю, что у нас с матерью когда-нибудь могут быть доверительные отношения, вдруг состояться разговор доверительный. Я не верю, что она может так открыто себя вести, тепло. Я такого не видел в своей жизни никогда. Или если видел, то уже забыл, и это было недоразумение. Да? Далее, любовь, оказывается, она присуща, естественно, нашей природе. Не новость для вас, правда? Но сколько мы ее способны проявлять? Да нисколько, потому что покоя нет. Как любовь беспокойный человек может проявлять? Я тебя... Алло? Так, сейчас, там, туда-сюда, здесь, на кухню побежала, да? То есть, представляете, мужчина или женщина, мужчина объясняется в любви. Каждый 3 секунды снимает трубку, бежит куда-то, что-то делает. Даже чтобы объясниться в этом, что уж говорить, проявлять человека. Проявлять – это значит разговаривать. Для женщины любовь означает «меня слушают». Если у мужчины нет покоя, как он может слушать? Объясните мне. А если у женщины нет покоя, как она может верить мужчину? Нет, она все время беспокоится. Кстати, это одна из причин, почему мужчин бесит вот это беспокойство по мелочам. Им кажется, что женщина держит за идиота меня полного, что она все время корректирует. А это ты взял, а это то-то, а та это сделал. Там ты все, ты позвонил, спросил. Он говорит, ну зачем, мы же договорились один раз уже, все там решено. Нет, ты позвони на всякий случай, может быть, да? И он думает, точно за идиота меня держит. Никакой любви, ноль любви ему кажется. Все, после полчаса такого разговора, а ты это, а ты то, а ты там, а ты это, а как? Он чувствует, не любит, все. Так же, как женщина говорит, ну давай, ну вот 5 минут вот поговори со мной. Он говорит, нет, сейчас нет, там дергается что-то, у него дела какие-то, у него в уме крутится что-то там, надо позвонить, встретиться туда-сюда. Все, она чувствует себя нелюбимой, все. Любовь невозможно дать. Нужно покой, чтобы дать любовь. Далее, терпение. Вот но есть такие отношения, где вот не надо терпения. Вот вы так раз... Человека встретили, смотрите, у него там что-то под пиджаком торчит. Пригляделись, снизу перья выпадают. Думаете, все, ангел, он классно. Терпение не понадобится. Даже ангела терпеть надо, достанет свой ангельством своим, да? Потому что человек, который имеет хорошее качество, он контраст нам создает, правда? Вот все у него так правильно, все вовремя, все так вот по часам, там, поел он, то все по доктору Турсунову, вот бесит он просто, да? Зануда, да, просто, знаете, безупречный человек. Такая вся смиренная, такая вот прям, не знаю, знаете, женщин бесит бывает. Одна скромная девушка попадет в круг таких. Такая ты правильная, что ты тут себя кончишь? Все, представляете, даже тут терпение надо, чтобы терпеть хорошего человека. Далее, оптимизм. Вот кому оптимизм лишний? Видение, ощущение такое, что все благоприятно, все в итоге все складывается хорошо. Иногда все идет из ряда вон плохо, и единственное, что спасает, если хоть кто-то бы поверил, что может пойти лучше, да. Потому что люди добивают ситуацию или друг друга добивают в силу своего неверия просто. Вот в семье так, да. Один нажимает на кнопку, и второй говорит, ну и ладно. Нету веры, что что-то... Ну, опять-таки, это связано с верой. Далее, сила. Нам очень часто кажется, что не хватает силы. А между тем, естественная природа души, она способна двигать огромные объекты. Например, знаете, что... Земля, согласно ведам, поддерживается движением одной души всего лишь. Такой же души по потенциалу, как и вы. По потенциалу душа точно такая же. Но сила ее двигать планету, поддерживать. Ну, поддерживать это связано с божественными силами, но есть личность, которая стоит за, например, каждой планетой, в том числе за Землей, и эта личность обладает вот этим потенциалом души. Самое смешное, потенциал души такой же, как у вас. Еще более смешное то, что говорится, вы не одну планету поддерживали. В Ведах говорится, каждое живое существо сюда приходит, сразу получает целую Вселенную под свой контроль. Целую Вселенную, 14 планетных уровней, миллиарды, мириады живых существ, все под вашим контролем. Той же самой вот ничтожной маленькой души, которая сейчас пытается как-то вот концы с концами свести, оплатить счета, там потянуться на турнике 4 раза. Душа такая, думаю, ничего себе, это я целыми планетами двигала. Как же теперь тут не нагнуться пальцами рук, не достать до пальцев ног, ничего не сгибается. Что же это за душа такая могущественная у меня? Что-то с ней не так, по-моему, у меня второсортная досталась какая-то, бэушная. 93-го года уже страховку не выдают, техосмотр не пройти. Такую душу мне Господь дал какую-то ущербную, она батарейки сели, наверное. А Веда говорится, запас энергии души не иссякаем. И значит, он там. А почему же тогда я не могу это сделать? Я даже не могу с собственной матерью нормально поговорить, собственного мужа не могу сил поверить найти. К ребенку относиться как-то с большей верой, если это мальчик, или с большей заботой, если это девочка. Да. Как-то не могу, сил нету. Такой, все, у меня руки опускаются, я устала. Или я устал, еще страшнее есть фраза, да, я устал. Дай бог, кто услышит от мужчины такое. Все уважение потеряли, все. Далее, смирение, вот это качество тоже сегодня говорилось. Без смирения не клеится никак отношения, то есть просто наглость появляется, надменность, просто и все, портятся все отношения. Смирение, это значит, вы приняли, что... Вот я, в чем смирение, например, мое, что это самая лучшая аудитория, которая может быть только. Для меня это самая лучшая аудитория. Вот вы, это самая лучшая аудитория. Если у вас пришло наполовину меньше, например, 30-40 человек, это тоже должно быть такое. Да, ну что тут, наверное, тут говорить не о чем, пожалуй. Важного ничего говорить не буду, что тут 30 каких-то собралось. Так, смирение это в том, что у вас нет идеи, что вы неадекватны тому, что получаете в жизни, понимаете? Моя судьба могла бы быть лучше. Муж рядом со мной мог бы быть и поумней, или посильней. Уши у меня могли бы быть покрасивей, там, что-нибудь такое, да? Зарплата могла бы быть побольше. Ну а где это, на основе чего эти утверждения все? Такая, как есть, такие, как есть. Люди могли бы быть повнимательнее ко мне. Жена могла бы быть помягче со мной. Муж мог бы быть поласк, то есть вот это «по», да, «по». Там все как бы считается, что какой-то произошел сбой в системе, и нам что-то не додали. Это и есть надменность, когда человек так себя ведет. А как люди себя чувствуют, от которых вы все время ходите такое, ты мне не додал это, а вы меня зачем рожали родителям, да? А ты когда начнешь со мной нормально разговаривать, что, доктор Тарсунова не слушаешь? Да, одна жена говорит, вот доктор Тарсунов говорит. Как будто он говорит, что это в ее жизни так должно быть, знаете? У меня такая пара смешная, одна из знакомых, она такая книжку открывает такая. Доктор Тарсунов говорит, как будто это он про нее говорит. То есть сама идея, что сейчас я читаю своему мужу обязанности мужчины, она состоит в том, что я-то уж достойна, само собой, мужчины, который исполняет обязанности. Это ты, может быть, как бы, карма у тебя такая, что я тебе сижу, твоих обязанностей читаю. А у меня тут это доктор Тарсунов. А он зачем приехал в Ригу? Зачем он в Ригу-то приехал? Чтобы сказать, что все женщины, которые здесь сидят, они достойны того, чтобы мужчины начали себя вести не по-свински, то есть, в конце концов. И мужчины то же самое думают. Ну и как вы думаете, у них отношения сложатся? Вот так. Она говорит. А доктор Тарсунов говорит, он такой выходит из кухни, большой такой мужчина, очень такой, говорит, я сейчас эту книгу порву и выброшу. Причем он знает доктора как бы хорошо, очень как бы уважает в одной традиции, но... Чуть ли не на голове у тебя порву сейчас, знаете, что-то в этом роде. То есть идея, что все, что мы слышим, оно касается нас. И мы это тут правильно все сказано, что вот в чем проблема моих несчастий. Муж не выполняет обязанности. Подождите, где сказано, что вы на том уровне, чтобы кто-то выполнял рядом с вами обязанности? В чем претензия? Где это сказано? Почему все должны так делать, как вы прочитали или узнали? Потому что знания в Риге, ну, возьми лекции и слушай. Вот с этой идеей женщины своим мужьям запихивают эти целые наборы лекций доктора Тарсунова. Бери и слушай, почитай книги. Почему? Потому что у меня в жизни несправедливость происходит. Я женщина, которая давно знала, что так должно быть. Про мужчин. Про мужчин я давно знал, что они так должны делиться. И как это узнающий женщины какой-то думает, деньги только и все он принес. И то, что там какие-то 200 лат. У меня другая судьба, я большего заслуживаю. Я же все-таки образованная женщина, разумная, хожу на лекции. Желаю счастья тебе, балде, тоже, между прочим, уже на протяжении полугода. Как ты себя ведешь вообще? Подумай. Женщина, желающая счастья, недостойна 120 лат и твоих выпивок постоянных. Это не, несправедливость какая-то. Ты подумай, надо. По-моему, ты виноват в этой несправедливости. Бог уже хочет дать, а ты не можешь понять этого. Он хочет дать мне, чтобы муж стал лучше, а ты не можешь понять этого. Вот такие идеи рождаются в несмирении, понимаете? Как бы. И, ну как, а как отношения? Какие будут отношения? Сделайте прогноз. Всеобщее доверие. Если вы людей все время, как сказать, это получается террор. Вы требуете от окружающих больше, чем допуск судьбы дает, понимаете? Допуск судьбы говорит по допуску, по судьбе. Говорит, это очень хорошая женщина, но к тебе она не будет очень хорошая. Потому что пока ты не очистишься, она будет, ну так себе, капризничать. Будет какие-то там сцены, претензии, там что-то еще. У тебя судьба такая. Если ты примешь это, то ты очень будешь ее уважать сразу. Но если ты будешь думать, что ты безупречный, почти безупречный, или гораздо безупречнее, чем она себя ведет, то какие отношения будут? Это насилие называется. Насиловать близкого человека, понимаете? Ждать, что он станет лучше, чем ваша судьба позволяет ему быть. Обществу, давайте революцию устроим, или правительству, или близким людям, да. Они такие, каких мы вот сейчас заслуживаем. Вот сейчас. Стоит нам чуть-чуть измениться, вы как бы снимаете, развивая качество, вы снимаете оковы с людей. В этом принцип пожертвования, он очень хорошо работает. Далее, 9-е, это удовлетворение. Вот это насчет глюкозы. Это серьезная беда, если у человека нет удовлетворения. Ну, представьте, человека, вот ему кто-то там хирургическим путем, например, там железы какие-то, которые там связаны с этим, да, там, наверное, поджелудочный участвует в этом. Так, подозреваю я, но это мои, может быть, домыслы дилетантские. Медики меня могут исправить. Пища поступает, и она даже переваривается. Но просто об этом не приходит сигнал. Как такая болезнь называется? Булимия. Ест, не может наесться. Но тело толстеет, она говорит, я все перевариваю. Смотри, какой же ты в зеркало не помещаешься. Да? Уже надо тебе такое тремо, знаете, объемное. 3D-зеркало надо, чтобы тебя обхватить. А ты все ешь и ешь. Значит, у тебя удовлетворения нет от пищи, правильно? Или ты пытаешься, есть еще один секрет, ты пытаешься с помощью удовлетворения пищи компенсировать все остальные сферы удовлетворения, которых у тебя ноль. Знание, которое мы изучаем, оно говорит о том, что существует, по крайней мере, 10 источников удовлетворения человека в жизни. Да? Отношения с родителями, любовь родительская, любовь друзей, окружения, любовь единомышленников или отношения с ними, любовь одного очень близкого человека, опека других, мы разбирали это. Да? Когда я сам опекаю других, бескорыстно даю любовь другим, под опеку свою кого-то беру, да? Дети в данном случае, или, может быть, там ученик или там. А человек, он... Эти все 10 кранов перекрыл и пытается теперь себе получить удовлетворение через пищу. Да? Ну, конечно, его никогда не придет столько. Столько, сколько он думает, должно прийти, понимаете? И поэтому вот это никакие усилия без удовлетворения, в принципе, они бессмысленные. Я сталкиваюсь с людьми, у которых все остальное есть. У них есть разум, у них есть знания, у них есть положение, у них есть связи, друзья, практика какая-то. Но они всем не удовлетворены, понимаете? Глюкоза не приходит в голову. Человек ест, уже у него там несварение. Вот он изучал, уже запутался, все, уже столько знания всякого. Лекции переслушался, голова пухнет уже, да? А удовлетворения от этих лекций нет, понимаете? Нету, что вот что-то в моей жизни произошло. Ощущение счастья. Далее, воодушевление. Удовлетворение – это как бы более лунный такой ресурс, да? Лекции доктора по планетам и по качествам характера вы слушали наверняка. Если нет, рекомендую послушать. Планета и качество характера, и качество характера. Луна связана с удовлетворением. Спокойствие, очень хорошо. Поэтому удовлетворение, да, если у человека нет удовлетворения, значит, отношения с матерью срочно надо приводить в порядок. Если что бы он ни делал, оно все равно не слава Богу, значит, мать в беспокойстве пребывает. О ней забыл позаботиться или нету теплых отношений с ней. Луна. Вовремя не ложится человек, поэтому нет удовлетворения. А воодушевление, если человек вовремя не встает, нету, потому что это солнечная энергия. Но мы будем говорить еще о том, что бывает, если человек все равно встает вовремя, а воодушевления все равно нет. В чем проблема? Где пережало? Где на шланг кто-то наступил? Разве не страшно? Смотрите, вы начали практику, да? Прослушали лекции доктора и сказали, я сейчас буду вставать в 5 утра каждый день, желать всем счастья. И стали желать, но как бы ничего не происходит. Кроме скуки ничего не происходит. Вот люди мне некоторые говорят, знаете, ну пробовала как бы жить я так правильно, благости, настроение благости. Скучно стало? Конечно, благость всегда скучнее, чем раджа. Такого наворочил, сам себе навоздвигал препятствия, сам их преодолеваешь мужественно, всякие неожиданности в жизни появляются, потому что там перегрузил, хряснуло, там пережал, хрупкнуто, сломалось, да? и ты там экстримы всякие, надо поправлять, исправлять отношения, там вчера на кому-то нагрубил, сегодня уже надо что-то предпринимать, тебя уже увольняют, дома напортачил чего-то, отношения пошли просто по швам, надо что-то делать срочно, надо счастья желать им, счастья, вчера просто рот закрыть надо было вовремя, а сегодня счастья желаем, зато жизнь есть, ощущение жизни. Знаете, как на американских горках, это гуна страсти такой. Обязательно надо наверх заехать только с какой целью? Как один человек, кто у нас, Задорнов или кто-то говорил, что хочется, не, Жванецкий, что хочется человеку, который забрался наверх, куда-то, высоко наверх, плюнуть вниз, да? Также американские горки. Зачем заезжать наверх, если потом не будет яху, да? Понимаете, опять в эту же, ну, чтоб скучно не было. Наладились отношения как-то так. Жена так хорошо, все дома спокойно. Ну, как-то скучно что-то. Хочется вот скандала, хочется. Разборки какой-то, обиды такой хочется глубокой, что-нибудь такого. Надоело благости, скучно. Представляете? И это часто бывает, что человек не понимает, или у него глюкоза от этой гуны благости не доходит до его как бы сознания, до его мозга. Глюкозы, удовлетворения нет. Есть какой-то блок. Мы говорим о воодушевлении как десятом. Воодушевление. Одиннадцатое. Смелость. Очень многих, оно, конечно, вы можете найти схожие, да, например, оптимизм, смелость, вера, да, это похожие же, правда, если нет веры, какая у человека смелость, если он не верит, что он останется жив, то чего ж тут смелость, да, или он не верит, что от этого благо будет какое-то, что если он не останется жив, или если он не верит, что если я даже пожертвую своей жизнью, я получу лучшую жизнь, это вот в Ведах, Бхагавад-гите, там такой вопрос поднимается, да, что делать, что толку, если я так погибну бессмысленно, быстро, спрашивает один из персонажей. Ему говорится, ты в любом случае ничего не теряешь. Человек, который, выполняя свои обязанности, погиб, получает лучшее положение, лучшее рождение. А человек, который не выполнил, уже в аду живет в этом, потому что он несчастлив. Если человек не решился, вот смелости нет у него. Вот я боюсь начинать. Многие люди боятся, даже, например, они даже боятся начать желать счастья. Нет такого раза. Вот дома сесть, думать, а вдруг кто увидит? Подумать, чокнулась совсем. С ума спятила, все. Нормально была женщина, видно, у нее какие-то физиологические изменения начались. Да. Все, теперь только ей это осталось. Наверное, она желает счастья. Все. Ну, так боюсь, что так подумают. Страх такой у меня просто. Или, не дай бог, там меня где-то там увидят с кем-то там, где-то как-то что-то делающее, не то, что я считаю безопасным. То есть много всяких страхов. Мужчинам также он думает. Вот многие мужчины так, такой у них не хватает элемент смелости. Он говорит, мясо перестану я же импотентом сразу стану. Точно. Боюсь, это мне очень важно, не хочу импотентом стать. Страшно. Даже пробовать страшно. Не хочу даже пробовать. Потому что стану, потом кто мне? Чего кому объяснишь? Я вегетарианец. Ну и что? А вдруг стану? Ну, говорят, что не всегда вроде бы. Ну, так рисковать не могу. Зачем мне такое вегетарианство нужно? Потом по врачам ходить, чтобы что-то опять там сделать как надо. И, наконец, безупречность. Такое качество, представляете, невинность. Вот качество невинности, детской невинности. Ребенок здесь есть, он себя не чувствует перед вами виноватым. Он может так пальчиком показать, может побегать, может что-то заплакать. И нет комплекса вины большой, совершенно детское. Потому что в детском состоянии ближе ребенок, особенно пока его не затюкали еще, так нельзя, это стыдно, как ты сидишь, там, ходи правильно, там, то все, пятое, десятое. Да. Нету навязанного чувства стыда. И такое детское бесстыдство, с одной стороны, оно как бы такое, ну, немножко грубое, вульгарное, то есть как бы все делает, все, что в голову пришло, да. Но, с другой стороны, невинность, естественная невинность души, безупречность души, она проглядывает в детской природе. Поэтому такое настроение, когда человек такое настроение внутри имеет, он старается делать лучше, но когда он допускает ошибки, он не делает из этого какой-то программы на 10 лет вперед самоуничтожения просто, понимаете. Итак, у нас есть 12 истинных проявлений своей природы. Если кто-то считает, что какое-то лишнее, поднимите руку. Кому-то лишнее какое-то, поднимите руку, может быть. Какое-то я лишнее туда вставил. Например, кто-то говорит, оптимизм – совершенно ненужная вещь. Это бесполезно. Или терпение, можно обойтись без терпения. Пускай остальные терпят. Да? Зачем мне терпение? Пускай остальные терпят. Я буду счастлив без терпения. У меня очень терпеливая жена, я поэтому буду счастлив и так. Или зачем любовь на самом деле? Проще без нее, меньше головной боли, какая-то любовь там, непонятно, чушь какая-то. Нету лишних, да? Признаем, всеобщим голосованием признаем такой состав, да? Такой состав истинных качеств нашей природы. Если бы это все было у вас, вы бы ходили бы на семинары? Вряд ли. Ну, может быть, давали бы тогда семинары, если бы все эти качества у вас проявились. А теперь, это хорошая новость была, а теперь о плохом. Рядом в колоночку тоже, строчка в строчку. Да, рядом с каждым из названных одно из тех, что произнесу. Итак, существует, помимо истинных проявлений наших качеств, существует эмоции еще, которые мы проявляем. Это пока не пишите. Об эмоциях мы говорили. Четыре основных проявления, да? Это что? Гнев, грусть или сожаление, страх и стыд. Гнев, грусть, страх, стыд. Когда чувство тоски, и второе, это чувство тоски и как бы сожаление о том, что не произошло, да, сожаление. Четыре таких. Это эмоции. Они естественные. Мы их называем негативными и не хотим их переживать. Например, мужчины нормально легко переживают гнев, но довольно туго стыд. Потому что это как бы, ну, мужское эго, оно блокирует. Что-нибудь сознаться, и вот выйти сюда и встать, и забыть, что хотел сказать. И уши покраснели, такой сидишь. Это жутко для мужчины. Разозлиться он может. Выйти и сказать, что вы здесь все собрались, вместо того, чтобы... Часто мы заменяем одну эмоцию на ту, в которой мы более опытны, так? У женщин проблема с гневом. Обычно проблема с гневом. В том, чтобы правильно его проявлять. Правильно это значит вовремя и тогда, когда вы хотите, а не тогда, когда уже под горло и уже все. Человек, который в туалет 3 недели не ходил. И женщины считают, что если гнев, тогда просто ее посчитают истеричкой или ненормальной, и тогда лучше его не проявлять. Но зато грусть у них может быть не месяцами. Да? В этом они талантливы. Но сколько ни грусти, от гнева не избавишься. Стыдливость очень часто, нормальное качество, стыдиться. Вот женщинам проще стыдиться. То есть смутиться, покраснеть, для женщины ничего такого сложного. Для мужчины это трагедия. Он думает, ну что за меня, да какую-то девушку посчитают там. Это о спартанцах говорили, о жителях Спарты. Это такое государство было в античные времена. Да? Да, говорили, что юноши там, они были, соблюдали целибат. Целибат был государственной политикой, так же, как вегетарианство. Государственная политика. Люди ели за общими столами на улице. Царь Ликург, он приказал всем питаться за общими столами и соблюдать целибат. Мужчина женился, и на 4-й день его отсылали на другой конец города. Там шлагбаум, вот как у нас в Старую Ригу, вот так мужчина шлагбаумом на женскую территорию города. Все, просто шлагбаум, тут делать нечего, здесь женский район. Так вот принудительно было. И говорите, что эти мужчины, юноши спартанские, хотя не было воинов сильнее, чем они, в те времена вообще Спарта была, это слава по всему миру. Но они были ужасно застенчивые, стыдливые, вот сразу, чуть что, сразу уши красные, как девушка. То есть, оказывается, нормально проявляли свои эмоции все. Вот, поэтому есть эмоции, есть определенные состояния эмоциональные, о них мы попозже поговорим, они будут ключом. Такая совокупность как бы, совокупность или проявление какого-то определенного вида поведения у нас, да. Когда мы не видим это как эмоцию, но внутри нас как такой запал, как все время горит фитиль, знаете как, в газовых колонках, горит фитиль, и через что сразу может гнев. Но фитиль это какая-то идея, какая-то концепция, что вот, например, у меня нет сил, или у меня нет времени, или со мной так поступили, и теперь в жизни нет мне счастья. Вот такая какая-то идея есть, такие эмоциональные состояния. И есть блок. В отличие от эмоций, которые нужно переживать, и нужно правильно в них погружаться, мы говорили о методах сегодня, если время будет, я еще повторю о них, расскажу. В отличие от эмоций, блоки, тоже определенные можно назвать эмоциональные состояния, которые, чем больше вы в них погружаетесь, тем крепче они становятся. Это похоже на... Ну, не знаю, бородавку человек, когда срезает неправильно и пытается избавиться, растет больше. Злокачественные опухоли тоже себя так ведут, да? Там, чем пытаешься больше избавиться, тем больше она начинает расти. Вот так устроены эти блоки. И их тоже 12. На каждому из наших природных качеств есть определенный блок, который его блокирует. Что блокирует обычно покой? Покой блокирует обида или негодование, скорее. Склонность обвинять окружающих. Склонность кого-то обвинять в своем несчастье. Вот оказывается, покоя нет, у человека не может быть покоя, пока у вас есть идея, что кто-то сильно попортил или портит сейчас вашу жизнь. Покоя не будет. Его не может быть, потому что он не контролируем вами. Покой – это определенное ощущение, что более или менее ситуация как бы мне понятна, и я ее не то что контролирую власть, но свою сферу, я как бы сферу своего покоя я защищаю. Но если ключ к покою лежит в сфере другого человека, в сфере его действий, то как вы можете испытывать покой? Если вы говорите, я не могу успокоиться, пока он так себя будет вести, или пока он будет пить, или пока он там будет, не знаю, платить на мне так мало, или пока эти люди будут устраивать дома себе все, что хотят. Как бы здесь не о физических вещах говорится, конечно, да, что, а о внутреннем ощущении, внутреннем состоянии стабильного покоя, что в принципе как бы все в порядке, это внешние проявления. Радость, что обычно, когда радость исчезает, вот когда радость исчезает надолго, как такое состояние называется? Вот у человека радость вообще не проявляется. Как называют врачи такое состояние? Депрессия. Никакой радости вообще. Просто как бы человек не, ну, он как бы не такой, никаких эмоций негативных же не проявляет, правда? Депрессия — это не какое-то проявление чего-то, это скорее просто отсутствие, правда? Depressed. Подавлен, человек подавлен. Подавлен, значит, что-то задавлено. Подавлен, на что-то надавили, значит, правильно? А на что надавили депрессией? Радость. На радость надавили. Что у нас блокирует сильнее всего веру? Беспокойство. Беспокойство есть блок, который блокирует веру. Все время человек, он практикует маленькое неверие. Пребывать в беспокойстве все время значит практиковать такое маленькое неверие такое. А ты это сделал, а ты это взял, а ты то сделал, а ты то все. Муж так вот, он чувствует, что в него не верят, потому что женщина все время беспокоится. Мужчина мудрый, он понимает, что природа женщины, ум в 6 раз сильнее и внимательнее к деталям. Стало быть, ее больше волнует, чем меня. У меня просто анестезия. Ну, это представьте, что если бы человек имел бы кожу слона. Да, вот мужчины кожа слона, а у женщины кожа женщины. И он такой сел на кнопку, им обоим кнопки положили на стул, как в школе делают, знаете. И они вдвоем сели на такие два стула рядом, там по кнопке, да. И он у него гипопотама кожа, а у нее нормальная женская. И юбочка тоненькая одета, так. И она такой, а он говорит, ну что ты дергаешься, прыгаешь без конца, что тебя все время все беспокоит? Это вот такое же понимание. А он сидит, у него она там впилась уже, он с ней пошел. Он встал и пошел, она там у него на мягких тканях. Ну, у него не восприимчивости никакой, нулевой, понимаете? И он ее все время упрекает. Чего ты на каждой кнопке прыгаешь? Как на кнопку сядешь? Ай, ой! Чего ой? Смотри у меня уже, я уже трижды Герой Советского Союза. Там вся попа в кнопках. Ну, как бы так, у него однонаправленное сознание такое, и мужчина эти детали, как он, вижу цель, не вижу препятствий, называется, он такой танкист, поэтому думаю, что эта женщина суетится, значит, надо какие-то проблемы, как она мне надоела своей суетой, она в меня не верит, это глупость, а мудрость состоит в том, что беспокойство существует как часть природы, оно не обязательно проявление неверия в меня, не обязательно. Но если женщина чересчур много беспокоится и слишком связывается с мужчиной, то он может подозревать, что его не любят, это факт. Вы это знаете лучше меня. Далее, что уничтожает любовь? На трансформаторной будке у себя в районе, написанная Розолью, не всегда хорошие вещи написаны, но я с детства привык читать. Вот. И там написано «Сердце ир лаби». Заворачиваешь будку, огибаешь, написано «Веналдиба ногалина». Такая философия. Это, можно сказать, ведическая философия. «Милостиба ир лаби». А безразличие уничтожает. Это блок, это блок любви. Поэтому такой, многие люди выдают это безразличие как блок любви, как дефект, как изъян, как патологию. Они выдают это за духовную практику. Сейчас очень много духовных практик, где можно не любить. А некого любить, все иллюзия. Вы иллюзия, я придумал вас просто, в моем уме проецировались вы все. Все это все равно, что ничего. Ну какая такая философия? Таких много сейчас, очень много. Только бы не любить. Потому что любить это рискованно, надо переживать. Любить надо иметь силы, смелость. Поэтому безразличие – это как блок любви. Предвзятость и придирчивость, предвзятость в отношениях – очень сильная проблема. Предвзятость – это когда я прежде, я говорю, как прежде с партилой, я прежде с винчкалку издар, и все узинат. А, то есть, скадерс. Предвзятость. У нас есть предвзятость к своим близким. Ну, хотите, назовите это стереотипом, если хотите. Но это неправильное слово, неподходящее. Ну, так немножко расширяет, да, как бы, что у вас выработался на основе негативной статистики. Вы собирали красные сигналы светофора, помните, да? Можно ехать и собирать красные, считать, сколько красных или сколько зеленых. Зеленые сосчитывать труднее, они легко принимаются, мы проезжаем. А красные – проблемка. Здесь вот человек так себе, ты вот так в прошлый раз сказал, и в этот раз опять так же говоришь. Зачем ты все время так говоришь? Обобщение. Всегда ты ведешь себя так, вечно ты вот это, вот так и то. Предвзятость такая, уже мы как бы ждем от близких людей какого-то поведения. Или если мы один раз человека, например, встретили, который какую-то традицию представляет, например, религиозную, да, и где он вел себя, может быть, не очень по-джентльменски. У нас предвзятое мнение формируется. Мы кого бы не встретили, причастные к этой культуре или традиции, мы говорим, да все они такие. У нас всегда хватает. На национальной почве у нас вот так вот предвзятости друг к другу, да. На религиозной почве, вот. Даже женщины и мужчины. Да, ну, мужики все, да. Все. На чем, ну, женщина, ну, что нам говорить, да? Это предвзятость называется. Откуда, какая, ну, на основе чего? Какая у тебя такая статистика? позволяющая делать обобщение. Так вот, предвзятость, она блокирует терпение. Надо потерпеть просто человека, каким бы он тебе опять не показался. Надо потерпеть, чтобы он раскрылся и стал другим. Оказывается, надо потерпеть человека, представляете? Чтобы он выбился, он сам в стереотипе, у него самого, какая судьба его поставила на эти рельсы, он катается по ним и сам в ужасе от себя. Он говорит, да я сам себя ненавижу. Я одному своему клиенту сказал, говорю, вам надо разозлиться на себя однажды, чтобы изменить что-то в себе. Он говорит, о, с этим проблемы нет. Каждый день 24 часа в сутки. Нужно терпение, в том числе и к самому себе. Немножко надо потерпеть себя. Мужчине проще терпеть себя, когда его терпит женщина. У него природа альтруистичная такая, и он готов терпеть, если его терпит рядом человек. Он тогда готов себя потерпеть. А если его, он говорит, да мне это не нужно. Я вообще для вас только живу. Но поскольку я хочу жить для вас, то не могу терпеть, когда я что-то делаю не так. И вы не можете терпеть. И поэтому я ненавижу себя. И поэтому я пью, потому что мне стыдно, а мне стыдно, потому что я пью. Вот схема. Поэтому терпеть себя тоже это, понимаете, вы терпите свое прошлое, не теряя веры в будущее, в то, что я стану лучше. Но женщина, она имеет чудесную силу поверить в мужчину во много раз больше, чем он сам в себя может поверить. В этом фокус. Поэтому мы в истории знаем всегда, что за любым великим, великой личностью стоит либо женщина, либо духовный учитель. Воодушевление, источник воодушевления. Поэтому терпение мы получаем от людей, которые нас терпят, они нас поддерживают это. Но если мы сами находим источник терпения, то нам не нужны люди, которые нас будут терпеть. Мы сами себя терпим и просто делаем то, что можем. Не значит, что мы издеваемся над другими. Да? Мы говорим, прости, пожалуйста. И вот такому человеку, кстати, нетрудно просить прощения, очень искренне. Да? Он говорит, прости, пожалуйста, я сам из себя уже устал, просто уже сам у себя в печенках сижу. Так он говорит. Или женщина говорит, я сама со своим умом справиться не могу. Он так искренне говорит и плачет. Обычно плачет, потому что это очень беспомощное положение. Когда мужа обвиняешь, там плакать нечего. Там можно просто злиться или ругаться. Да? Но когда ты понимаешь, что ты сама бессильна со своей природой что-либо сделать, то, конечно, естественное проявление – это слезы. Она говорит, ну, ты потерпи меня, пожалуйста, еще такую лет 50, если можешь. Если не можешь, все равно потерпи, пожалуйста. Далее, то, что блокирует наш оптимизм. Блок на нашем оптимизме – это нерешительность. Наш оптимизм уничтожает какие-то неудачи. В прошлом, правильно? И поэтому, когда мы не уверены, так оптимизм потеряли. Когда мы утрачиваем оптимизм? Когда есть серия каких-то неудач, правильно? Люди нас несколько раз обманули, или обстоятельства мы пытались открыться, людям нам показали, что мы себя представляем, как бы, хотя мы на самом деле знаем, что мы лучше, но нас как-то вот очень уязвили, да, унизили. И поэтому мы теряем оптимизм и говорим, да, никому верить нельзя. Никому верить нельзя. Это тоже все. Оптимизм связан с верой, конечно. Далее, силу. Сила убывает. Знаете, когда? Что блокирует силу? Склонность откладывать. Одна женщина спросила меня на курсах английского языка, которые я вел несколько лет назад. Скажите, пожалуйста, что надо делать, чтобы... Зимние курсы, зимний набор. Что надо делать, чтобы уже летом заговорить по-английски? Я говорю, нужно заговорить по-английски уже зимой. Что, чтобы поняли смысл, почему эта склонность откладывать, тут выделено как какое-то особенное событие жизни, да? Потому что... Склонностью откладывать мы объясняем, то есть склонность откладывать мы объясняем своей неготовностью что-то сделать. Ну, мы не готовы пока еще к такому. Ой, вы знаете, вот это да, я принимаю, но ну, вот то, что вы говорите, это я не готова еще сделать, понимаете? Ну, может быть, когда-нибудь, но вы же время теряете для своего здоровья, то есть человек. Я пока не готова принять все, что я слышу в лекциях, например, человек говорит, да. Никто не навязывает, но склонность откладывает, убивает силу однажды это сделать. Вы понимаете, в чем сила? То есть лучше пробовать и потерпеть фиаско, чем откладывать с идеей, что я не готова. Это самое страшное, или я не готов. Это одна из самых страшных идей, которые забирают силы. Силы даются как милость нам. Да? То есть мы получаем знание человека, воодушевление, тогда, когда мы к этому готовы. Это само по себе означает это. Если вы все-таки в противовес этому говорите, что нет, я не готова еще, и делаете шаг вправо или влево, неважно, в сторону, Силы уходят, понимаете? Потом собраться еще сложнее. Я знаю таких людей. Вот я вам расскажу этот склонность откладывать, беду с склонностью откладывать. На примере аудитории доктора Тарсунова. В 2002 году он приехал в Ригу, и он дал блестящую серию семинаров, блестящую. Некоторые люди до сих пор предпочитают почему-то слушать, ну, потому что они сами посещали. И именно те лекции вот того приезда, да, не последнего 2004 года, а того приезда. Но эти люди слушали эти все семинары, они посетили все семинары, они записали все семинары и на протяжении 2 лет слушали все семинары. Но когда приехал доктор Торсунов, в зале этих людей не было. В чем проблема? Когда людей спрашивали о том, а почему вы не пришли, они говорят, ну, а что я ему скажу? Ну, вот я пришел, и человек увидит, он, например, увидит меня в аудитории, он видит. И спросит, ну, как вы, вот, режим дня там у вас, то все. На консультации тоже больше не появлялись к нему. Я скажу, ну, я еще не готов. Тогда, выслушав лекции, люди решили, что они никак к этому многому не готовы. Через 2 года сил даже не было на то, чтобы прийти просто и слушать снова, получить новое воодушевление. Нет, человек уничтожил это. Не в полной мере, но в значительной степени уничтожил. Там это уже объяснение, сопровождение, понимаете? Как говорят, дорога ложка к обеду, как так примерно можно? То есть, если есть обстоятельства, вам дается шанс, знание, значит, даются силы практиковать его. Идея о том, что у меня нет сил пока, да, она разрушительна, силы убывают. Женщина, например, решает, что она не готова еще рожать. Сколько лет она будет так решать? Сколько лет она будет ждать сил или готовности? Сколько лет? До 40? До 50? На 60, сколько лет? Силы прибудут? А я пока не готов. Мы пока не готовы. У нас пока нет денег. Или у нас пока то, у нас пока сё. Семья. Это не значит, что надо бездумно делать. Раз. Во-вторых, запрещают ведические писания совершать насилие, настаивая на рождение ребенка по отношению к женщине. По отношению к мужчине можно собраться всей семьей, дедушки, бабушки, просто после конца рабочего дня, когда он заходит в коридоре, одеялко накинули. Раз. Методика, как воодушевлять мужчину на рождение. Одна женщина мне говорит, мой муж не хочет ребенка. Я говорю, она говорит, ну он не хочет просто. Я говорю, ну вот покажите мне, что он делает, когда он не хочет ребенка. Я говорю, вы могли бы сейчас продемонстрировать, как вот в действии, что делает мужчина, когда он не хочет ребенка? Что он такого делает, с чем бы вы не справились? Но веды запрещают, конечно, оказывать давление на мужчину, можно давить. Старшие родственники могут надавить, духовный наставник может надавить. Сказать, давай, ты что, не понимаешь, что ли, годы идут вперед. А он, ну, мы пока не готовы, у меня еще там то, все, там, я еще учусь, что-нибудь такое. Поэтому силы не прибывают. Кстати говоря, у мужчин, если они откладывают проект тоже очень долго, к 40 годам, поскольку гормональный баланс изменяется, веды говорят о том, что способность зачать сына становится, это желанно, обычно это в ведах это просто цель жизни семейного человека, чтобы обязательно был сын, тот, кто, во-первых, позаботится о матери, во-вторых, отпустит меня заниматься духовной практикой, а не будет необходимости мне до самой смерти тут лампочки вкручивать и краны менять. Ну, это не самое страшное, на самом деле, но просто для мужчины очень важно в какой-то момент заняться полностью своей духовной жизнью. Это важно. Но он не может это сделать, если дома осталась в беспокойстве незащищенная женщина. Она уничтожит его духовную практику своей радиоактивной радиостанцией. Она его в Гималаях достанет, выкопает и загубит всю его медитацию. Поэтому он должен сына ей оставить и сказать, вот, сынок, по маме позаботься, я пошел. Да, это как бы идеальная схема. Сейчас есть такие уже, потихоньку такие семьи есть, где мужья так ведут себя. Поэтому сына рождения. Но если мужчина сильно откладывает, он после 43 лет может, где-то после 40 лет, он может просто перестать быть способным зачинать мальчиков. А может быть, просто утратить способность. Может быть, потенция какая-то будет, но не способность к рождению здоровых детей. Поэтому с силой нельзя экспериментировать. Сила – это не то, что принадлежит нам. Оно дается нам. Так, оно раскрывает, точнее раскрывается, мы говорим, не дается, мы говорим, что сила присуща душе. В тот момент, когда нам дают знания, одновременно открывают каналы к тому, чтобы мы могли действовать. Это тоже зависит от чистоты и силы человека, дающего знания. В этом лекции доктора Торсунова, они огромную силу имеют. Их даже страшно иногда слушать, потому что ты знаешь, то, что ты выслушал, тебе придется делать. Ну, страшно, я когда-то отказывался, когда я первую, в 98 году первый набор кассеты его получил от друзей. Когда они мне предложили второй набор кассет, я сказал, не надо. Потому что я уже делал все, что я там наслушался. Не мог не делать. Потому что огромная сила сразу дается. И появляется страх, что мне дали что-то, что я могу потерять. Так что делай. Или тогда не бери. Понимаете? Такой страх. Или не трогай. Или не трогай это знание. Или если получил, так двигайся вперед. Далее. Щепетильность – это то качество, которое убирает смирение. Вот к вопросу о смирении. Щепетильность – это перфекционизм на английском. Вам больше понравится такое. Точнее перевод на латышский. Perfectionism. Все делать перфектно. И все должны все делать перфектно. И если не перфектно, то тогда все плохо. Оказывается, с этим. Но это комплекс. Ощущение, что если я не все сделаю идеально, то меня не будут любить, правильно? Далее, удовлетворение. Что блокируется удовлетворение? Ну, тут просто. Тут просто. Недовольство просто всем. Все. Еще есть человек, быть недовольным привычка, представляете? Такой блок. Все время всем недоволен. Как будто печень больная, да, у человека. То есть печень, когда больная, человек раздражительный бывает, да? Постоянное недовольство. Воодушевление. Что убивает воодушевление, что блокирует его воодушевление? Жалость к себе. Как вы воодушевитесь, если вы без конца жили? Вам удобно? Зачем воодушевляться? Это удобно так думать. Ой, как у меня вот... В самом деле, вот же судьба у меня. Несу свой крест, несу. Кому от этого радости? Ну, неси ты его, унесись в доску, ну и что? Радость-то кому? В чем воодушевление? Кому воодушевление? Ладно, вам, вы думаете, я несу, но пусть мой пример воодушевит других. Как может воодушевить пример женщины, которая на глазах теряет свою привлекательность, покой ума, свое здоровье, неся свой крест? Ну, кого вот может воодушевить такая женщина? Дочь, которая с ужасом на нее смотрит. Мать начала практику там. Какую-то там начиталась каких-то книг или вступила в какую-то секту и начала издеваться над собой. Это первое проявление духовной практики у женщин, неофитской, начинать издеваться над собой. Все, весь макияж сменяем, одежду берем, то, что еще с выпускного вечера ношу, да, там, это кофточки несусветные, и это называется как бы такое, ну, типа как бы смирение такое, да. И жалко так себя, главное. Такая одела с утра махеровую кофточку, которую в 80-м там, по блату из Бонового достала. Одела такая, смотришь на себя, и жалость такая к себе. Думаешь, боже мой, но крест. Несу свой крест по жизни. Никому это не нужно. Кого же это воодушевит-то? Вот мужчина, если он ходит в одном свитере, он может воодушевить. Но женщина, конечно, начнет его наряжать, чтобы он, как сказать, статус ее как бы в обществе не портил. Но женщина может себя уничтожить. Мужчина, жалость к себе, она проявляется так, что он считает, что он такой... Так судьба его сложилась, что он вот мало зарабатывает, и он никак не может найти свое место в жизни. Такая вот судьба. Все счастливы, все что-то делают, и семьи поддерживают. А я даже не могу вот средства найти, чтобы вот там ухаживать за кем-то, или цветов купить, или еще что-нибудь. Так вот. И на самом деле это очень удобно, потому что можно жалеть себя до бесконечности, но воодушевление от этого не придет никакого, никогда. Оно убивает воодушевление. Это определенный вид, как говорят, мазохизм, да, такой? Что как бы удовольствие от того, что со мной все плохо. Но это не это противно душе. Душе это просто, по-латышски говорят, веменснак. Отвратительно просто. И, наконец, растерянность, замешательство. Склонность анализировать слишком сильно. Анализировать то, чего анализировать, ну, нечего анализировать. Ситуация не под вашим контролем. Но все равно подумать о ней, попробовать ее вычислить. Рассмотреть все варианты происходящего, как оно может... Полностью убивает смелость. Иногда смелость, смело действовать и думать – это несовместимые вещи. Поэтому люди, которые в ведической культуре, они сначала думают годами думают, строят свою жизнь согласно принципам, нормам человеческого общества, нормам богоцентрического общества. А потом, когда возникает ситуация, в которой некогда подумать, там думать не надо, там все на автомате идет. Ну вот представьте, когда человек, если он гаммы без конца, да, гаммы играет, например, ребенок, то когда через 15 лет он садится играть концерт, выпускной концерт, когда зачет, как бы концерт-зачет, по-моему, называется, да, то он 2 часа играет концерт Листа, не открывая глаз. Представляете? И что? Как он этого добился? Оно стало частью его, то есть он позаботился о том, чтобы в страшной ситуации, где надо сыграть целый концерт Листа, он позаботился об этом 15 лет назад, будучи ребенком. Можно думать во время концерта о том, где находятся клавиши? Ну, это абсурд. А как же они тогда играют, если вас посадить? Сказать, вот это под нижней линией, на дополнительной, это до. До второй октавы находится 32 сантиметра от левого края. Вот так концерт будете играть, да? Там, может быть, сотни тысяч нажатий клавиш, составных элементов, оттенков, темпов и так далее. Как сыграть? Так заранее об этом надо заботиться, понимаете? Поэтому смелость – это то, что культивируется заранее, когда человек культивирует какие-то качества и принципы, когда в ситуации, где ему непонятно, как действовать, и возникло замешательство, он, тем не менее, действует смело, представляете? Он не утрачивает смелость. И, наконец, последнее, блок невинности. Ну, конечно же, что? Понятно, комплекс вины. Абсолютный бич, абсолютная смерть. Женщины просто, это патология. Это просто патология. Загрузиться чувством вины по любому поводу. Говорится, если мужчина, с мужчиной поступают неправильно, его как-то унижают, не дают ему любви. То есть он на стадиях развития, как мальчика, как ребенка, дальше в обществе, дальше в браке. Если с ним ведут себя неправильно, уничтожая его как бы природу, разрушая его природу естественную, со всеми позитивными проявлениями. Что он делает? Он мстит обществу. Он отыгрывает потом на обществе. Если женщины ведут себя неправильно, дура, неряха, корова, ворона, квашня, там, то есть жабина, рыжая, там, то есть это тексты такие, да, с детства. Если так себя вести с женщиной, она утверждается в идее о том, что как бы я уже научился это прятать, что я дура, ворона, корова, квашня, жабина, рыжая, да, но в принципе такое и осталось. И в принципе мама была права, конечно. Сейчас я видеть ее уже не могу, но она права. Не хочу видеть, потому что она напоминает, что она права. И чувствует себя виноватой. За все, что можно только. Идея состоит, главное, в том, что эти есть 12, да? Еще раз, покой, сейчас противоположный, покой – это склонность обвинять, радость уничтожает депрессия. Не уничтожить ничего невозможно. Это естественные качества вашей природы, они всегда там, об этом важно помнить. Вот если вы просто первую колонку каждый день будете читать, потихоньку начнете в это верить, а еще потихоньку начнете это проявлять. Это в вас навсегда. Эти качества не уничтожаются. Говорится, их нельзя уничтожить методом НЛП или массовым гипнозом, или, я не знаю, там, коммунистической пропагандой, просмотром порнографических журналов. То есть нельзя ничем. Магнетическим воздействием, питьем хлорированной воды. Ничем нельзя. Вот чем вы думали, чем бы только в голову вам не пришло, невозможно уничтожить это. Даже если человек в последней стадии алкоголизма находится, или он даун последний, эти качества в нем проявлены. Представляете, вот человек даун, ограниченный интеллектуально, у него он недоразвит. Найдите мне одно качество, которое он не может проявлять в силу своего интеллектуальной недоразвитости. Радоваться может, иногда они радуются более искренне. Такой человек ущербный, больные такие дети, ну как-то смотришь на него, вроде самому весело становится. Не то, что там в ужасе, ой, какая трагедия. А как-то, видишь, такая искренность. Мне рассказывали друзья, они проводили программы по ведической культуре, они проводили именно вот в пансионатах и школах, спецшколах, да, этих интернатах для детей недоразвитых. Они говорят, это праздник вообще. Праздник, там много философии не надо, там только спой, что-нибудь расскажи, смешное, простое, так. Все, поток, фонтан эмоций, живые люди. Тогда кто дауны? Кто на самом деле дауны? Смеетесь, хорошо. Поэтому беспокойство уничтожает, не уничтожает, неправильное слово, блокирует, используем термин, блокирует, оно в нас. Беспокойство блокирует веру. Стоит женщине положиться на мужчину, беспокойство уходит. Она говорит, как ты скажешь, так я и сделаю, с качеством послушания. Но это надо веру в Бога иметь, что Бог не даст ему сказать не так, как надо. А мужчина, он просто, он, мужчина, они просто, их страшнее нет ничего этой фразы. Как ты скажешь, так и будет. Их просто колбасить, как подростки говорят, начинают. Это же ответственность какая-то, понимаете? Надо теперь сказать, как надо. Она говорит, как ты хочешь, так пусть и будет. Хорошо, если она еще при этом говорит, я бы хотела так. Я хотела бы так, но вообще... Или давно ему говорила, вот если когда-нибудь будет время, вот давай так сделаем, отдельно от этого. Но когда он спрашивает, как здесь мы будем действовать, он говорит, как ты скажешь, так и пусть будет. Все, человек не свободен, абсолютно повязан по рукам и ногам. Теперь придется сказать так, как нужно по ее судьбе. Иногда не всегда хорошо по ее судьбе. Женщина должна знать, что иногда, если я говорю, пусть как ты скажешь, так и будет, сейчас муж начнет действовать в рамках ее судьбы. Или если она верующая женщина сильно, она может молиться Господу и говорить, ты действуй через него, в том числе защищай меня от своей судьбы через него. И на следующий день говорит, пусть так, как ты скажешь, пусть так и будет. Я хочу так вот. Ничего. Но это мало так сказать. Когда он сделал так, как он... Когда вы сделали так, как он сказал, важно потом его не проклинать неделю за это, да? Очень важно оставаться в том же настроении, да? Это важный факт. Поэтому любовь наша блокируется безразличием, терпение привзятостью. Терпение можете терпимость поставить. Это больше в отношениях с людьми качество терпения проявляется как терпимость. Это другое русское слово. Я терпим к недостаткам других людей, главным образом. Терпимость имеет больше, согласитесь, да, тут есть, может быть, филологи. Терпимость больше имеет оттенок как бы межчеловеческих отношений. Терпеть я могу, например, жару и холод, правильно? Но терпимость к жаре – это неправильно, так? Терпимость к другим религиям, терпимость к чертам характера людей и так далее. Поэтому терпимость мы говорим, да? Терпимость предвзятостью уничтожает, блокируется, извиняюсь. Оптимизм чем? Нерешительностью. Сила блокируется склонностью откладывать. Закупорка появляется. С точки зрения, еще вот хотел один момент сказать по этому поводу. С точки зрения аюрведы, если появилась определенная сила в вас, например, если человек здоровое питание у него, и он правильно и сбалансированное у него количество продуктов, своевременно принятая пища, самое странное, ему автоматически дается сила заниматься какими-то физическими упражнениями. То есть физические упражнения – это не способ похудеть. Это естественная потребность здорового организма. То есть человек, который здоров, не может сидеть спокойно. Ему хочется вот встать обязательно, потянуться, отжаться, пробежаться, прогуляться. Обязательно. Как только вы здоровы, если в норме все, естественно, то есть использовать это как метод похудения – это неправильная практика само по себе. Поэтому, когда подавляются естественные физические процессы в теле, например, а у нас очень много подавлялось, потому мы такие уродики слегка, так? Например, элементарно сходить в туалет пописать. То есть мать скорее будет объяснять полчаса, что почему ты не сделала это дома часто, или отец, да, или не сделал. Теперь терпи, пока мы не доедем до туда или до сюда. Да, где я тебе сейчас найду туалет там и так далее, или где я тебе возьму сейчас пить там что-нибудь, да. Чем сделать это? Махнуть на все рукой, зайти за дерево, снять штанишки и сделать. Все, нет проблем, какая разница. Ну, к счастью, в большинстве матери так делают. Но тем не менее, тенденция меняется, что сейчас, где тут среди города я тебе буду, на Брибе с улицы, мы сейчас идем в гости, там, все, терпи, пока не дойдем. Есть потребность, она должна быть удовлетворена. Есть здоровые потребности, которые должны быть удовлетворены. Я не говорю о сексуальной жизни, мужчины, не радуйтесь. То у нас в Риге бытует такая философская концепция, якобы философская. Потребность порождает орган. Стало быть, орган уже, так сказать, оправданный его функцией, потребности, в общем, такая есть теория. Если мы подавляем естественные какие-то движения энергии в нашем теле, они двигаться начинают, да, то это позже выражается в болезнях обязательно. Например, человек хочет чихнуть, не чихает как следует. Человек хочет в туалет, он не идет вовремя. Он будет болеть. Будет болеть естественным образом. Поэтому, когда нам дается сила к какому-то шагу, совершенствованию в жизни, если не сделать этот шаг, то человек просто-напросто утрачивает этот потенциал. Вы знаете это. Если ребенок долго не терпит, его не пускают в туалет, ему говорят, все, иди. Он говорит, я не могу, не хочу. Так бывает. Это значит, уже вы перестарались. Это беда. Это уже какая-то опухоль может возникнуть у человека с возрастом. Он говорит, не хочу. Не писается. Все. Или не терпел, вот жажду мы терпим лет 20. Бах, 30 годам нормально. Утром такую чашечку, такую муцепулечку там попила кофе, потом в обед там что-то там где-то выпила пару глотков. И вечером все. Это норма, понимаете? Один стакан на день для тела, у которого 70 килограмм, и сложнейшие метаболические процессы проходят. Обмена веществ, очищение, да? Чего вы хотите сказать, что это один стакан, это нормально за день? А многие пришли к этому и считают даже это совершенством. Это же здорово, в туалет не надо бегать. Опять-таки, лишний раз искать, спрашивать, где у вас тут то, все. Здорово, так удобно. Глупость. Просто саморазрушение. Поэтому, когда нам даются силы, мы должны найти смелость использовать их. Итак, смирение блокируется щепетильностью, дотошностью, придирчивостью, еще такое, придирчивость есть такое. Мы смотрим, мы говорим, ну он что, а что они все несмиренные, я сейчас буду смиренный тут. Смотрите, как они все несмиренно себя ведут. Вот пусть мой муж себя нормально поведет смиренно, потом я буду смирен, слушаться его буду. Пусть он меня начнет слушаться, потом я его. Это абсурд. Пусть он меня слушается делать то, что я хочу, потом я попробую. А он вот это не сделал, как я сказала, вот это. Вот это все время не так он делает. Да, придирчивость, все. Далее, удовлетворение блокируется недовольством. Ну, это понятно, это простые антонимы. Это практика нужна просто. Даже практика речи, чтобы из своей речи исключить всякие негативные формулировки, да. Нам очень трудно, у нас очень много всякой заразы в речи, да, где мы все. Ну да, ну понятно, ну ясно. Ну да, здесь опять вот не получилось. Да. То есть перестроить свой язык на оптимистическую волну или на волну, где бы в речи было бы больше удовлетворения. Особенность. Это тоже для женщины очень важный фактор, потому что если она без конца выражает свое неудовлетворение, мужчина начинает дым из ушей идти. Он чувствует себя идиотом, которого приковали к кровати и просят пробежать 100-метровку, примерно так. Приковали цепями к кровати и говорят, на старт, внимание, марш. То есть, как бы, что бы он ни делал, она все время недовольна. Все время недовольна. Он тогда не видит смысла в этом. Он говорит, я что-то чувствую, что я здесь ничего больше не могу сделать. Он реально может сделать еще очень много, но ему кажется, что это бессмысленно, и поэтому он перестает делать. Ему кажется, что это бессмысленно, потому что женщина, что бы он ни делал, сколько бы ни кормил ее, как бы, да, глюкозы не приходит, удовлетворения нет. И оно не приходит, потому что выработалась привычка недовольства. Привычка выражать недовольство во всем, постоянно. Сплетничать о других, говорить, что власть не та, говорить, что вот нету лета, нет лета, и это не лето. То есть, ну что сейчас делать, ничего, не отдохнуть, не позагорать. Постоянно недовольство чем-то. И он тоже чувствует себя плохо. Представляете, женщина говорит о лете, мужчина плохо себя чувствует, потому что он думает, а чем я могу изменить? Может, она намекает, что я на Крит ее должен отвезти? Нет такой фразы женщины, в которой мужчина не мог бы услышать упрек, задачу или сомнение в его потенциале. Это очень трудно найти. Женщины, которые нашли хотя бы несколько таких фраз, самые счастливые в мире. Во всем мужская природа. Во всем либо упрек, либо сомнение в его потенциале, в его, так сказать, мужественности, решимости там, и так далее. Либо задача какая-то. И чаще всего непосильная. То есть, опять-таки, вот она говорит, вот нет лета, и это не лето. Холод такой. Он говорит, а что я могу сделать с этим? Она говорит, боже мой, ну при чем тут ты-то? Говорит, а зачем ты тогда об этом говоришь? Ничего нельзя с этим сделать, и ты не думаешь, что я могу с этим что-то сделать. Зачем об этом говорить тогда, понимаете? Он сразу загружается сразу. Задача ему слышится. Вези меня на Крит, ему слышится. Далее, воодушевление жалостью к себе блокируется, и смелость растерянностью, замешательство человека. Как с замешательством можно бороться? Замешательство рождается из того, из идеи, что если у меня нет даже примерного сценария, как все будет развиваться, значит, все будет развиваться плохо. И это наказание за атеизм. Когда человек думает, если я никак не могу в своем уме контроль ситуации наладить, ну, хоть какой-то, но примерный сценарий, так? Значит, все вышло из-под контроля. У меня вот здесь есть знакомые, друзья, которые знают семью, в которой человек застрелился в 27 лет. Застрелился в 27 лет и оставил записку, в которой он объяснил причину своей жизни. Он написал, жизнь вышла из-под контроля. Если бы парень знал, что она никогда там не была, ни одной минуты, так? Если бы он знал, что даже несмотря на то, что у него не было ни одного сценария в его уме к тому, чтобы видеть свою жизнь благополучной, не кончились сценарии просто, так? Этого могло бы не произойти. То есть это нормальное наказание за атеизм. То есть человек приходит к этому отчаянному положению, думая, что он все может контролировать в своем уме и предугадать, предвидеть в своей жизни. В тот момент, когда жизнь ставит такую задачу, которой он не готов, он автоматически принимает фатальный сценарий. Значит, если я не контролирую, значит, все пойдет из рук вон плохо. Все. Если мне это непонятно, что сейчас происходит, значит, происходит обязательно что-то ужасное. И в этом состоянии, что происходит что-то ужасное, реально начинают делать люди ужасные вещи. Ну, а что вы можете мне назвать еще более ужасное, чем в 27 лет взять пистолет и застрелиться? В 27, я понимаю, в 72, да и то абсурдно. Зачем? Уже зачем? А в 27... И, наконец, последнее – это блок нашей естественной невинности, чистоте. Это вина, чувство вины. Единственное чувство вины, которое мы должны испытывать, это то, что мы потеряли свою связь с самими собой. Вот и все. Это единственное, за что вина. Когда она потеряна, все дальше, только все, что делается дальше, это ошибки. Вначале задал один из наших слушателей вопрос о смирении и способности делать все, что хочешь. Когда человек потерял связь со своими истинными желаниями, то есть он даже не понял, кто желает, он чего-то принял как свои желания, так? И не удосужился даже поискать, действительно ли он этого хочет, не пожелал от души, от души мы говорим в русском, да? От души! Вот я вот напелся от души, или наелся от души, да? Наелся? Наелся от души, значит, ел все, что хотел. Да? Делать от души, оказывается, это единственный способ, когда мы чувствуем себя потом счастливым. Если мы что-то делаем не от души, работаем, едим, общаемся, неважно, то обязательно это приведет к тому, что мы столкнемся с этими проблемами. То есть будем делать ошибки. Желая не того, что нам нужно, мы будем предлагать чрезмерные усилия обязательно. И мы будем создавать проблемы другим живым существам, когда мы прилагаем чрезмерные усилия или хотим больше, чем нам положено, чем нам доступно даже уже. Не то, что положено. Положено, вам сразу мерещится, что где-то кран снаружи какой-то такой стоит, и кто-то там регулирует его, да, и вам хочется закричать, вы здесь не стояли. Вам это не положено, мне это положено. Сколько мне положено? Так, еще там, по крайней мере, две банки мои. Женщина лезет без очереди. Дама, вы там не стояли! Это реальность прошлых лет, на прошлой эпохе. прошлого века. Но когда вы знаете, что вам доступна ваша доля удовлетворения, общения, вы спокойны, вы знаете, чего вы хотите, риск совершать ошибки очень маленький. И даже если они совершены, вы не делаете из этого большую проблему. И вы знаете, в чем главная причина. И опять я что-то сделал не так по одной причине, потому что я предал сам себя или предал сам себя. Я не пошел за своими настоящими желаниями. И опять сделал глупость какую-то. Вот это, например, сила, то, что связано с силой, да, вам дается... Вот я вам рассказал про доктора, да, и его слушателей 2002 года. Виноваты! Виноваты! Правильно? Че мы пойдем к доктору? Че пойдем слушать новые лекции? Лекции удивительные. Там целая серия была новых лекций, да, успех, азбука успеха. Ну, че мы пойдем, че мы ему скажем? Виноваты, чувство вины, так? Оказывается. Потому что не нашли силы следовать тому, что услышали, подумав, что еще к этому мы не готовы, вот эта склонность откладывать. Вот вам и чувство вины, все, блокировано. То есть теперь нет общения. Нет общения больше, человек. Говорит, я не могу общаться. Хотя доктору это не проблема. Он готов общаться, да еще с радостью большой. Увидеть человека, который два года назад был на его лекциях, снова его встретить, услышать разумные вопросы после 2 лет практики, да. Но вина, чувство вины не позволяет. Итак, эти состояния, теперь следующий шаг. Эти блоки невозможно идентифицировать. Никто из вас не скажет, что я... Ну, может быть, кто-то понял, что у меня есть склонность откладывать. У меня есть, согнался. Или у меня есть недовольство, или у меня есть жалость к себе. Чаще всего, вот если людям вот посадить кого-то, перестать сказать, так, я суперпсихотерапевт, я заключаю, что у вас есть жалость к себе. А обычно человек скажет, нет, никогда нет особо ничего. Редкие люди искренние так скажут, да, то есть. Или нету смелости там, но... Может быть, ваш случай, надеюсь, что случай ваш особенный. Но, в принципе, надо иметь в виду, что из 12 этих блоков у нас в каждом случае, каждой отдельной судьбы, каждого из нас, один давит нам на счастье, на шланг нашего счастья, давит особенно сильно. Поэтому те, что вы сейчас смело признали, можете их отложить уже на дальнюю полочку. Спокойно. С ними нет проблемы. Но есть, которые вы не можете даже признать. Самый нелечимый больной какой? Который считает, что он здоров. Невозможно вылечить. Ни один врач не может вылечить. Все врачи мира не могут вылечить, потому что он к ним даже не ходит. Он уверен, что он здоров. А если сходит, он ходит только спорить с ними, чтобы объяснить, да у меня все нормально. У вас неправильные методы диагностики. Да я, смотрите, я все еще, я вот то, я все. И буду еще. Пил, курил и буду курить. Как была такая шутка старинная. Говорит, а вы курите? Курю. Пьете? Пью. И буду пить и курить. Она говорит, а сколько же лет вам, дедушка? 32. Вот мы встречаем, да, там такое. Вот мы и приветствуем еще одного долгожителя, который там, один там на Кавказе, там свежая вода, там все так, да, туда-сюда, да. Прожил столько-то лет. Не пил, не курил никогда, поэтому здоров. А вы? А я пил, курил и буду курить. Сколько же лет вам, дедушка? 32. Итак, один только блок чаще всего, особенно болезненно давит, блокирует нашу жизнь, блокирует наше как бы движение к счастью. Согласию. И это тот, который хуже всего идентифицировать можно. Поэтому идентификация их происходит не по вот на философском уровне. Сейчас мы так, по-моему, у меня появилось безразличие. Чуть-чуть. Я что-то чуть-чуть такая безразличная стала в последнее время. Нет? Состояние. Есть определенные эмоциональные состояния, которые, как лакмусовая бумажка, обнаруживают этот блок. Итак, следующий ряд, следующая колонка. Напротив покоя, который блокируется склонностью обвинять, является какое состояние? Ощущение, что меня предали. Можете в кавычках его записать. Бог предал, например. Многие женщины, которые имеют духовную такую природу, у них такое, они не говорят об этом вслух, но они считают, что Бог предал. Если бы Он не предал меня, так бы не сложилась моя судьба. Я молилась Ему, просила, там, или я старалась все делать, я была послушной дочерью там, или еще что-то. Бог меня предал. Или родители так вот со мной обошлись, предали. Вот эта склонность обвинять, да? Чувствуете? Она откуда рождается? Она же рождается из этого состояния. Это признак, что этот блок присутствует. Если у вас есть ощущение, что кто-то вас подставил. Кто-то. Родители. Вот если бы не были родители, вот если мать не вышла бы за отца замуж, у меня бы такие уши не были бы. И такая фигура безобразная, как ей мне кажется, как будто это самое главное в жизни, так? А типа, если бы она вышла за кого-то другого, то это вообще были бы вы, да? Надо было ей за кого-то другого выйти, но родить меня же. Состояние, ощущение, подстава, закон подлости. Доктор называет это я сленг говорю, извините за сленг на лекции, но иногда эмоционально лучше передает. Подставили меня, закон подлости, свинью подложили, предали меня. Кто-то сделал что-то в моей жизни такое, что из-за чего вся жизнь пошла наперекосяк. Ты мне всю жизнь испортил, мы говорим, или испортила. Где мои глаза были, там, ну, что-нибудь такое. Если бы не это совдепие, не этот совок поганый, люди говорят, да? Один человек, он вышел из тюрьмы, у него вот этот блок очень сильно был, он вышел из тюрьмы вот недавно. Ну, как недавно, то есть 8 лет спустя серьезных, после серьезных изменений в обществе. В тюрьму его посадили за то, что он показывал на квартире подпольно, это была такая эпопея, фильм «9 с половиной недель». Сейчас этот 9 с половиной недель чуть ли не в гостях у сказки показывают, так? Он как бы считается уже чуть ли не классикой, и вообще всем старшеклассникам надо посмотреть его как эталон, так сказать, там не знаю чего. То есть на фоне всего того, что творится на экранах телевизоров, да, и за стеклами киосков, это считается теперь классикой. Мужчина вышел такой, за что? 8 лет в тюрьме отмотал, теперь это показывают на большом экране, и даже ограничений не ставят больших, даже там детей пускают, понимаете? За что вот это у него такое? Вот гады, сволочи, жизнь испорчена, искуречена, так? Далее, рядом с депрессией, которая блокирует радость, мы ставим чувство изоляции, оставленности, покинутости. Вот любое из этих одно, если вам какое-то одно ближе подходит, ставьте его. Состояние изолировано, чего-то лишено, брошено, изолировано, оставлен. Не всегда мы можем сознаться себе в этом. Женщины туго, очень туго сознаются в этом сами себе. Даже испытывая это состояние, не хочется признавать это. Не потому что это надо признавать. Это и не надо признавать, здесь другое. Метод лечения – это не то, что мы должны признать. Изолированность – как тюремное заключение. А там дальше уже смотрите. Человек чувствует, что из-за изолированности вся жизнь проходит мимо. Вот так. Понятно теперь? Я изолированный, и все проходит мимо из-за того, что вот нету радости в жизни. Все ощущение, что все радости, что праздник жизни проходит за окном. Вот это ощущение. Теперь понятно, да? Все живут, все наслаждаются, всех праздник, по семинарам ходит, а я вот не знаю, чем занимаюсь, например. Есть такое ощущение, да? Далее, как беспокойство, блок беспокойства вычислить? Вот это состояние в уме такого неопределенности, не знаю, чем все закончится, поднимут плату за квартиру или нет, вступим в ЕС или не вступим, а если вступим, то будет сработать, китайцы понаедут или нет? Или в Запнекалнсе одного белого человека хоть можно будет увидеть. Стена-то недаром китайская называется. Это же знак. Стена-то китайская дом называется. Значит, туда китайцы должны приехать в конце концов. А что я буду делать в доме напротив китайской стены, если там одни китайцы? Такой это признак. Учить китайский. Да, вот пошла на курсы китайского такая, да. Так же, как люди там... Я с одной женщиной 2 часа спорил, что сдача на категорию государственного языка категорически не влияет на ее счастливость. 2 часа она мне доказывала, что влияет. Не знаю, сдала, наверное, в конце концов. Хотя вряд ли стала счастливее. Счастливость. Может быть, какие-то условия в обществе и так далее, это необходимо, но при чем здесь счастливость, так? Поэтому неопределенность, ощущение неопределенности. Вот вы ощущаете такую неопределенность. Никакой сценарий не придумывается. Вот так я вам это раз поясню. Не придумывается сценарий о будущем. И поэтому мы ждем худшего. Поскольку сценария нет, значит ждем худшего. И уже входим в такое настроение. Да все это, раньше называл, да все ерунда, все равно война будет. Философия пьющего человека. Да все это фигня, все равно война будет. Да. Не пить нет смысла, все равно война будет. Безразличие, которое блокирует любовь. Как определить его? Состояние беспомощности. Одним из проявлений состояния беспомощности, которое говорит о том, что безразличием блокирована любовь. Итак, одним из признаков того, что есть безразличие, блокирующее любовь, является ощущение беспомощности, которое очень часто выражается как фраза «у меня нет времени». Теперь фраза, когда вы произносите «у меня нет времени», понятно, вам очень много говорит уже о том, что с вами происходит. Очень много говорит. Но может быть просто человек говорит, у меня больше нет сил. Другая фраза, не тот возраст, у меня не те годы, чтобы сейчас тут начинать чудеса тут. Я ему что, тут сейчас начну мини-юбки носить, чтобы он поверил, что я в него верю или люблю его. Там, что мне делать такое? Я уже не могу. Да я устала просто уже. Другое, если бы я был в других условиях, или если бы то и сё, то есть идея, мне нужна помощь, да? Значит, есть серьезные признаки безразличия, которые блокируют любовь. Плевала я на него, поэтому я придумываю, что нет времени мне желать ему счастья. По большому счету, наплевать мне уже на него. Я уже больше не хочу его любить, все. Но кого вы наказали? Интересно, кого мы наказываем, когда мы решаем, что мы кого-то больше не будем любить? Кому это нужно любить, интересно? Тем, кого мы любим, или нам самим? По-хорошему говоря. Далее. Предвзятость. Как определить, что у вас есть вот эта придирчивость, предвзятость? Раздражительность. Неудовлетворенность такая. Неудовлетворенность. Что показывает, что у нас предвзятость блокирует терпение, поэтому нас все раздражает. Если в семье нету цели, семья перестает следовать режиму жизни. Это короткий, как бы, я вам сценарий. Да, если нет в семье цели, исчезают хорошие отношения, исчезает режим жизни, и в результате, когда в семье люди встают после 7 часов, то появляется повышенная восприимчивость к негативному, к дискомфорту, к тому, что кто-то смотрит телевизор чуть громче, к тому, что муж опять газету не туда положил, к тому, что он все сделал не так, там, как я просила его в ванной. Все не так, все не так. Что не так? Он ремонт сделал. Что значит все не так? Как-то он старался так, может быть, чего-то там не хватило, у него мастерства, краски или еще чего-нибудь. Но порог очень низкий, болевой порог, недовольство. Да. Далее, если есть вот так ощущение такой обескураженности, то есть такой потерялся, то есть как бы вроде бы силы есть, он такой не знает, чего делать, как бы, да? Как бы собирался делать такое вот настроение, вам обескураженность это слово попробую развернуть. Собирался сделать одно, произошло совсем другое. Я подготовил лекцию, все, прихожу, смотрю, здесь полная аудитория, дети дошкольного возраста, 6-5 лет. Я такой, ничего себе. Они такие сидят рядами, просто сидят такими малышими ножками болтают. Я такой, ничего себе, что я буду делать-то теперь? Это обескураженность. Такое состояние у нас в жизни бывает. Мы как бы готовились к одному, такое училась, диплом получила, пришла и поняла, что я там работать не могу. Ненавижу эту работу, она вообще не моя. 6 лет проучилась, там вроде бы все как-то как будто нравилось, пришла или все. Или с человеком отношения близкие завязались, интимная связь, бах, вообще чувствуешь, вообще он бесит просто меня. Через неделю, через две бесит просто, видеть не могу его вообще просто и понимаю, что это навечно. Но уже завязали, ну уже как бы уже близость есть. И как бы и знакомый там, ну как у вас там дела с ним? Такая обескураженность, что теперь делать как бы? Сценарий резко поменялся. Человек готовился к одному, произошло другое. Неопределенность – это когда куча сценариев, вы не знаете вообще какой. А обескураженность – вы одно, к одному хорошо подготовились и уже взяли направление, и вдруг резко в судьбе что-то изменилось. Человек потерянный такой. Это свидетельство того, что есть такой блок нерешительности, который наш оптимизм ломает, блокирует наш оптимизм. Сила блокируется склонностью откладывать. И какой признак есть, что у нас такая склонность есть? Мы, бывает, не сознаемся все. Ощущение беспомощности тоже. Беспомощность у нас была в 4-м, да? Поставьте, пожалуйста, бессилие. Точнее будет так. Бессилие, да. 4-е, там, где мы говорили, с безразличием связано, да? То есть бессилие, оно дает нам также, дает идею, что у меня нету сил, потому что возраст, или у меня нету сил, потому что я ограничен во времени, да? Но здесь беспомощность тоже может проявляться в таком ключе, по 7-му, да, что... Мы чувствуем, что у нас нету каких-то доступа к каким-то ресурсам вовне, где взять силу. Времени, возраст, да, ограничения, упущенные возможности какие-то. Да. Сейчас я уже беспомощный. Ну что я сейчас буду заниматься своей личной жизнью, когда мне уже там 5-й десяток или 6-й, я беспомощна. Для того, чтобы заниматься ей, надо иметь привлекательность или что-то там. Да. Время уже ушло, я даже не знаю, как это делать и так далее. Я не видела хороших примеров в своей семье. Такое вот, всякие такие идеи. Далее, смирение, блокируемое щепетильностью, перфекционизмом такой, придирчивостью. Это ощущение собственной неадекватности, как бы такой, ничтожности. Я как бы очень сильно как бы, чувствую свою неполноценность в определенной степени. Точнее, неадекватность. Не то, что я как бы всегда, но в этой ситуации я как бы неполноценен. В этой ситуации я неэффективен, не ценен. Бывает такое, что человек говорит, я как бы, как-то я себя вот так нормально на работе, все хорошо. Но как с мужчинами или женщинами, например, строить, просто развивать отношения правильно, чисто, красиво. Как-то себя я как дура чувствую. Мы часто приделываем к этому, в уме приделываем к этому фразу, как дура. Да ну что, я пойду там, я говорю, ну, пожалуйста, выйдите на сцену, Вестру, скажите несколько слов. Он говорит, да ну что, я как дурак буду стоять. Неадекватность такая, да, ощущение, что вот на сцене там мне нечего делать. Я говорю, ну, выйдите, пожалуйста, мне надо, да. Вы говорите, не, я что-то как-то встану там, как что-то, не дай бог, покраснеют уши, там что-нибудь такое, блин, фу, не надо, я отстанусь, да? Есть такое ощущение у нас, да? Я вам рисовал картинку, это один из примеров хороших неадекватности такой вот, когда мужчина приходит с цветами на свидание, и вдруг после свидания или через час замечает, что у него молния на брюках расстегнута. Ну, забыл человек, быстро собирался, торопился, как бы галстук одел, все, а молнию не застегнул. Что мужчина может чувствовать? Мужчины сразу представили, женщинам надо немножко проецировать свое сознание. Но у женщины еще больше таких. И там помада где-то была, там не там, там размазалась, или тушь потекла. Во, все, паника. У меня тушь потекла, всем пока зеркало не найдет. Как у меня тушь не потекла? Нормально все? Нормально, да. Паника, неадекватность. Ну куда я такая? Такими глазами там, тушь потекла такая. Как это называется сейчас? Традиция называется? Готика такая. Я что, готика какая-то, что ли? Мужчины смеются. Они готику любят. Стиль любят очень сильно. Паника такая, неадекватности, да. Ну, вот, например, в духовной практике так есть там люди. Мы говорим, приходите, пожалуйста, мы будем там желать. Вот, кстати, я могу пример привести вам неадекватности. Когда я пришел в 2002 году на лекции доктора, хотя мне очень дорого его традиция, мне понятна его философия, мне очень много подчеркнул уже до того времени, слушая его лекции. Я знал, что он такими безобразиями занимается, что там я желаю всем счастья. Мне казалось, это немножко сентиментально, как бы. Есть вещи и поважнее. Ну, посерьезнее, как бы. То есть я желаю всем счастья. До сих пор многие люди так думают. И я когда сел, ну, уже закончилась лекция, у меня такое появилось желание, что надо линять отсюда. Сейчас начнется. И когда он говорит, сейчас садитесь прямо, да, доктор всегда говорит, так, будем желать счастья. Меня прошиб пот просто. Я готов был вместе со стулом провалиться сквозь землю. Я до сих пор не знаю, почему, но теперь я уже могу сам себе объяснить вместе с вами, так? Что есть чувство неадекватности. Вот именно это чувство неадекватности. Именно оно, что я здесь не вписываюсь. Я никогда не считал это какой-то глупостью. У меня не было никакого пренебрежения всей к аудитории, которые желают сидеть счастья людям. Мне это вызывало всегда уважение. Но себя я считал там полностью не вписывающимся. Совершенно. Вот такой блок. И эта неадекватность говорит о том, что есть какая-то щепетильность, есть блок, который фактически блокирует одно из качеств – смирение. На самом деле это был, пожалуй, один из самых тяжелых опытов. Не потому что я ломал в себе склонность не желать счастья, потому что где-то я натолкнулся на серьезный блок в себе. Серьезный блок. Это серьезно больные. Эти блоки, они заскорузлые. Они могут быть, им может быть по 10-20 лет, по 30 лет. Они могут быть длиной с нашу жизнь, устоявшиеся такие. Далее, обделенность, чувство обделенности, не додали, вот это ощущение, не додали. Вот родители, они могли бы, если бы они меня в хорошую школу отдали, тогда бы то. Муж вот в молодости, он мало обо мне заботился там. Я и в ЗАГС-то приехал на трамвае, говорит. И такое у нее грусть такая в голосе, такая обделенность и такое. Ну и что? Если с хорошим человеком, так можно и пешком прийти, правда? На лыжах даже. ЗАГСы бывают далеко, правда? С утра вышли, неделю в пути, если любишь. А что, ну если ЗАГСа-то нет, надо же идти все равно, правильно? Что такое? Это уже окраска сама придала окраску, да? То есть человек сам продал. В нем настроение обделен. Я и в ЗАГС-то поехала. Лучше в ЗАГС на трамвае, чем в ночной клуб на такси, правда? Женщина любая скажет, что лучше уж ЗАГС на трамвае, чем каждый вечер на такси в ночной клуб. В надежде на новое счастье, как сказать, на новые, на чудеса. Я не против, если кто-то ходит в клубы, нет проблем, на такси, пожалуйста. Итак, обделенность, чувство обделенности, состояние обделенности, не додали. Оно говорит о том, что есть блок глобальный, не додали, вот мне не додали. Недовольство, которое блокирует удовлетворение. Жалости к себе обычно нет, но есть такое ощущение, что меня исключили, как бы исключенности. Не исключительности, а исключенности, отвергли. Вот опять меня выпихивают. Если я сейчас начну здесь счастья желать, меня еще больше исключат. Скажут, ты что там, с кем ты связалась там? Ты хоть знаешь, кто этот доктор вообще? Откуда он и что он? И про какие он писания говорит? Секта. А секта это что? Исключили? Все общество тебя исключило? Почему так люди боятся сект? Сектофобия такая. На самом деле кругом одни секты. То есть есть секты любителей БМВ. Есть секты почитателей пива там, например, да? Какого-то, например. Есть секты, например, какой-нибудь футбольной команды. Зенита. Да, Санкт-Петербургского, я не знаю, есть эта команда или нет, мы уже устарели, данные же, есть еще? Женщина, главное, говорит, есть, вот спецы. Секты кругом, люди так или иначе, как бы, как-то такие узкие, как бы, общие, они могут быть многочисленные, но это все равно секта, так или иначе. Но мы боимся этого слова очень сильно, и этого феномена, или любого, что нам похоже на это, потому что с детства нам кто-то устроил секту просто. Нас исключили куда-то просто. Закрыли в ванной комнате и сами пошли в гости. Да, или дома закрыли и сказали, сиди и делай уроки. Вот и все, отсюда секта и рождается. Исключенности, отвергнутости. Далее. Воодушевление блокируется исключенностью, отвергнутостью, мы говорим, и оно проявляется как устойчивое, точнее, извините, с жалостью к себе блокируется, и проявляется как идея вот об этом, что ну опять меня вот задвигают, понимаете? Опять меня, вот опять ты со мной не хочешь говорить, опять ты не хочешь со мной никуда идти. В браке это вот так проявляется, когда женщина... Я не говорю, что это плохо сейчас, извините, то есть не приписывайте как бы мне. Это последствия каких-то других ситуаций в жизни, где был человек неоднократно исключен. Но, в принципе, утвердившаяся опасная форма – это жалость к себе. Человеку, в принципе, даже немножко… Этот блок, он как бы так симулирует, как будто бы вам это хорошо. Такую симуляцию счастья дают. Так жалко себя, и сразу какая-то ценность появляется. Они меня исключили, но поскольку мне жалко себя, и такое жалость, вот это ощущение «несу крест», да? Так вот как-то вот. Вот они все… Ну и пусть дураки там веселятся, типа. Люди приходят, иногда бывает с таким настроением даже в духовные сообщества, да, и они как бы, чтобы показать фигу окружающим, которые их исключали. Ими не движет радость, им просто хочется вот так вот прийти и жалеть себя, например, начать какую-то якобы практику, это якобы практика только. Она есть как оправдание жалости к себе, такое добровольное, ну вот я сама себя исключу или сама, ну и не надо, не буду больше ни краситься, ничего, пусть им хуже будет. Это я вам анекдот про Вовочку рассказывал, да? Когда он говорит, детей спрашивают, рассказывал, вы знаете, детей спрашивают, кем, детки, будете на Новом году? Там, говорит, Машенька, ты кем? Я клубничкой, у меня будет такое красное платьице в белых точечках и такая шапочка, как вот листики у клубнички. А ты кем, Сережа? Я космонавтом, мне мама сделает такой оранжевый костюм, такой шлем папа сделает, я буду космонавт. А ты кем, Коля? Я ковбоем буду. У меня такая шляпа, у папы взял, такие два пистолета за ремень, буду ковбой. А ты, Вовочка, кем? А я у папы коричневую рубашку возьму и буду какашкой. Он говорит, Вовочка, встань быстро, встань из-за парты, иди встань в угол и стой там. Ну и что, я и там вонять буду. То есть вот у нас такая склонность есть. Вот этот блок, он именно проявлен как коричневая рубашка. Имейте в виду. Вот этот блок называется коричневая рубашка. Одену, и вот все, вы там космонавты все и ковбои, а я коричневую одену у папы вот. И вот буду этим. Все. И что бы вы мне ни сказали, я и там буду вонять. Все. Такой я. Поэтому это говорит о том, что воодушевления человеку не видать, потому что, ну какое воодушевление может быть у мальчика, который в коричневой рубашке стоит в углу? И думает, что единственная его добавка к празднику, так сказать, это его роль. Далее, смелость, которая блокируется, естественная смелость души, которая блокируется замешательством, растерянностью, она выражается как безнадежность. То есть человек такой, ну, да на что на самом деле? Вот тут тоже ссылки на возраст очень частые. Ссылки на возраст, на образование часто звучат, на фигуру, на национальную принадлежность. Вот обычно, да. Ну, куда здесь русским, как бы, что тут еще? Никуда мне, такого там. Я же не девочка, как бы. Что вы тут мне рассказываете? А любить как первый раз какие-то, ерунду какую-то, да? Мне же не 18. Или, ну, вы даете рожать. Куда же мне рожать-то? Мне же 40 скоро. Спросите у своего тела, куда ему рожать. Рожать им или не рожать? Если оно еще может, значит надо. Безнадежность. Ощущение безнадежности, что нет никакой надежды, что утраченные возможности, да? Особенно здесь сильно видно. В тех предыдущих тоже ступеньках видно. И, наконец, невинность, блокируемое чувство вины, она рождается из собственной неполноценности и ненужности. Два качества. Не рождается, оно подтверждается присутствием состояния, эмоционального состояния ненужности. Потому что здесь я, ну, как бы я не особенно... Я здесь не ценен просто. Меня здесь не ценит вот эта идея. Да кому это нужно, говорит женщина. Вот что, все, что я делаю, да понимаете, кому это нужно, вот это вы-то рассказываете, там, послушание. Кто это оценит? Кто это... Все, вот это значит признак того, что где-то загрузился блок вина. Так бы на первый взгляд бы ни за что не сказали, правда? Вот представьте, текст женщины, которая говорит, да кому это нужно все? Кому я это все рассказываю, учительница в школе говорит. Да я могу стенки, она вот, когда она начинает так, очень обижается на школьников своих. Я стенки лучше буду рассказывать, чем вам. Вы же как горох об стенку там и так далее. Вы думаете, это мне нужно?

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Спасибо. Итак, последнее, что пару слов, которые я хотел сказать, это то, что мы будем разбирать практику, как снимать эти блоки на следующем занятии, но вы должны знать, что эта практика уже вам доступна. Во-первых, пожелание всем счастья, а во-вторых, те, кто практикует наш 9-й шаг «Говори с Богом так, как будто Он тебя слышит», включение в молитв, в свои молитвы 12 качеств души, раскрытие их, является самым прямым, коротким способом, когда вы точно знаете, какие, либо одно или два, которые вы чувствуете, что вам нужно больше всего, сила или смелость, или терпение, или смирение, так, вы ставите в свои молитвы. Или просто каждый день зачитываете все 12, нет проблем, лишним не будет. Просто труднее почувствовать, как вы их получаете. Когда вы концентрируетесь на одном или просите удалить, убрать у Господа один из блоков, одно из проявлений вашего характера, то вы быстрее почувствуете результат, и тогда с 12 будет проще. Не жадничайте, не жадничайте. Но мы возьмем еще также технический способ, как бы, но не технический, он психологический. Как разобраться с ними с помощью разума? Силы разума. Психологически означает силы разума. Даже те, кто не очень надеется на свой разум, но говорит с Богом так, как будто он слышит, все нормально. Все, до новых встреч. Следующий понедельник у нас предпоследнее занятие. Все, всего хорошего. До свидания. До встречи.